Человека было легко различить в потоке Чоя. Его маленькое неуклюжее тело напряженно двигалось среди настоящего парада гибкой плоти. Волосы сбивались в пряди, тонкие по сравнению с роскошными гривами, обвивающимися вокруг горделивых роговых гребней. Даже на своей планете этот человек никогда бы не достиг подвижности Чоя. Строение его тела было совсем иным. Едва заметив Ренда, священник уже не спускал в него глаз. Поразмыслив, Черек решил, что даже если бы он не сумел заметить человека, то вряд ли пропустил бы Палатона, шагающего рядом с ним. Надменность Тезара, отстраненность его от других Чоя, воспринимались совершенно естественно благодаря его качествам пилота и безупречному сочетанию грации и силы. Народ Чоя гордился Тезарами. Без них звезды и по сей день оставались бы недостижимыми для этого народа, да и само его существование оказалось бы под вопросом. Чоя могли бы с легкостью стать добычей прожорливых абдреликов. Эти лилово-зеленые амфибии путешествовали от планеты к планете в поисках добычи и знаний. Помимо них существовали ронины с гривами из ядовитых игл, более осторожные, но не менее опасные. Черек пожелал себе никогда не встречаться с подобными врагами. Без тезаров Чоя пришлось бы полагаться на милость других народов. Потому священник, исповедующий незаконную религию, прощал Палатону его высокомерие и надменность. Без таких, как он, Чо давно бы уже не существовало среди звезд и планет. Благодаря тезарам Чоя стали не добычей, а лидерами. Народом искусных пилотов, с которыми старались поддержать лучшие отношения, даже абдрелики и ронины. Правда, без большого желания. Да, именно заметная фигура наследника императора привлекла взгляд Черека. И только потом он обратил внимание на маленького, странного инопланетянина, следующего за Тезаром, как тень. Второй наблюдатель нетерпеливо взял Черека за двойной локоть. «Видишь его?» — спросил Черек. «Вижу. Его трудно не заметить». «Должно быть, и твои помощники его заметили», — продолжал священник, и его двойные голоса подрагивали от волнения. Роговой гребень Черека уже давно изнывал от беспокойства. Палатон и его спутник-инопланетянин не оставались еще столь незащищенными с тех пор, как внезапно началась и также внезапно окончилась двухдневная война. «Такого, получая, нам может долго не представиться». Стоящий рядом Чоя, неуклюжий, низкорослый, с тонким, обычным для простолюдинов гребнем, был одним из заблудших, невидящих Бога, и, подобно всем им, не обладал тем талантом, который имел Палатон. В горле у него послышался хрип, и Чоя сплюнул себе под ноги. Священник раздраженно взглянул на спутника. «Почему ты медлишь? Мы лишимся последней возможности, если ты затянешь время». Миск мрачно ответил. «Никто не захочет прикасаться к нему. Он не с нашей планеты». Священник пробормотал ругательство, едва слышное в их тайном наблюдательном посту. «Он — вестник преображения, а не смерти. Думаешь, ему бы позволили разгуливать по столице так свободно, будь он заражен?» Миск прищурился. «Это ты так думаешь, Прилад, но не мы. Еще никто не слышал пророчества, что преображение принесет вот такое существо. Нас всегда учили, что вестник появится на самой Чо, а не прилетит из космоса». Пожав одним плечом, он поднес к рту микрофон и включил связь. «Начинаем», — произнес он, слегка поклонился Череку и покинул секретное убежище, чтобы присоединиться к своим сообщникам. Черек наблюдал, как он быстро растворился в толпе, движущейся по улицам города. Даже при большом желании путь Миска нельзя было бы проследить. Этот Чоя преуспел в искусстве быстрых исчезновений. Несмотря на это, священник продолжал испытывать неуверенность. Миск служил Кативару, а Кативару было трудно доверять. Кативар уже слишком высоко продвинулся по ступеням иерархии официальной религии Чо, стал помощником престарелого и почтенного Риндалана. И все-таки он рисковал всем, посещая подпольную секту Черека. Кативар исповедовал веру в вестника преображения и преуспел в том, что его собратья по официальной религии сочли бы ересью. Но не только двуличность Кативара тревожила Черека. Этот Чоя двигался по ступеням иерархической лестницы быстрее, чем можно было предположить, и прочно стал правой рукой Риндалана. То, что Риндалан попал к мятежникам и чуть не стал их жертвой, казалось Череку совсем не случайным. Каким образом верховный прелат оказался среди разъяренной толпы в сопровождении одного лишь Кативара? И почему Кативар не сумел защитить его? Неужели он намеренно заманил прелата в ловушку? И если так, какими были мотивы этого поступка? Ясно, что Кативар не стал бы совершать его исключительно ради Черека. У Черека не было ни доказательств своих подозрений, ни оснований для них. К тому же Кативар считался его главным союзником, хотя и не слишком надежным. Отчасти союзничество с Кативаром ценилось только благодаря его высокому положению, почти неограниченной свободе и переданными Риндаланом властью и полномочиями. Черек помнил, что в ночь мятежа Кативар последовал за Риндаланом добровольно, а прелата постигла роковая участь. До сих пор Риндалан пребывал в коматозном состоянии, на грани между жизнью и смертью, и боролся за жизнь каждым вздохом. Черек моргнул. «Мне везде чудится опасность», — думал священник, беспокойно двигаясь в своем укромном углу. Обитатели Чо, обладающие незначительным Бахдаром или полностью лишенные его, считались существами низшего сорта по сравнению с Чоя из правящих домов. И хотя твердые религиозные убеждения поддерживали в Череке веру, что когда-нибудь Бахдар вспыхнет во всех них, он уже научился быть предусмотрительным. Только вестник способен совершить метаморфозу с Чоя. Черек был далеко не первым среди тайных священников, но надеялся, что не является последним. Только бы вестник появился. Хоть когда-нибудь. Ради этого стоило жить. В этом отношении верховный прелат Риндалан, рожденный в доме, и жалкий простолюдин Черек не слишком отличались. Каждый был исполнен веры до мозга костей. В отличие от многих верховных прелатов домов, Риндалан всегда служил народу. Вероятно, в этом следовало искать ответ на невысказанный вопрос Черека. Почему Риндалан отправился к мятежникам, пытаясь остановить бурю, которая в конце концов могла обратиться против самих Чоя? Именно за такое сходство Черек скорбел о приближающейся смерти Риндалана. На улице послышались крики. Движение замедлилось, колонны приближались к мемориалу, сооруженному в память о столь стремительно завершившейся двухдневной войне. Еще разгоряченные мятежом, Чоя были готовы напасть на себе подобных, и адрелики осмелились нанести удар, угрожая всей планете. Война произошла так быстро, что большинство жителей Чо узнали о ней намного позже, когда завершились беспорядки и мятежи. Но едва рассеялся дым пожарищ, и Чоя узнали, как близко они были от гибели. Надеясь наконец-то разделаться с давними врагами, абдрелики нарушили перемирие, объявленное Союзом. Они нашли изменников-пилотов, способных вести их боевые корабли, и были готовы нанести удар в самое сердце империи Чоя, ее единственную планету Чо. Однако Союз не счел нужным преследовать агрессоров, и все вновь вернулось на позиции шаткого равновесия. Палатон буквально воскрес из пепла мятежа, чтобы отбить атаку абдреликов. Он удачно выбрал время, когда абдрелики были наиболее уязвимы, при снижении ускорения и выходе из хаоса. Но если бы их не удалось сдержать, абдрелики не остановились бы ни перед чем. Эти массивные, коварные и прожорливые амфибии, должно быть, уже пускали слюни, предвкушая войну на Чо. Черек поежился, подумав об этом. Его народ не привык, чтобы на него нападали. Только тезары Чоя могли летать сквозь хаос, и никто другой не был способен провести сквозь него боевые корабли. Однако горстка изменников все же нашлась, по причине все той же борьбы за власть. И это вызывало еще более тревожные вопросы. Откуда они узнали? Как абдрелики узнали, в какой момент лучше всего напасть на Чо? И что уж совсем очевидно, застать планету ослабленной внутренними беспорядками? Священник наблюдал, как извивающаяся колонна приближается к мемориалу. Если Рент ни о чем не подозревает, сейчас самое время действовать. Он поискал взглядом Миска и его сообщников, бросил это занятие и начал высматривать свою посланницу. Не доверяя Кативару, он счел нужным подстраховаться. Эту Чоя было трудно не заметить благодаря ее переплетенной лентами каштановой гриве. По такому случаю она выбрала платье ярко-голубого цвета. Стоило раз взглянуть на нее, и эту Чоя было невозможно с кем-либо спутать. Именно потому Дарея так оделась. После того, как все будет кончено, она сможет мгновенно переодеться, стать неприметной, облаченной в такое же серое и скучное тряпье, как и все простолюдины, и раствориться в толпе. Она превратится в заурядную Чоя, одну из тысяч. Черек заметил, что он вцепился в перила своего наблюдательного поста, и его мускулы затвердели от напряжения. Он заставил себя шагнуть назад и достать линзы. Черек подавил глубокий вздох. Теперь либо все решится, либо ничего не произойдет. Смешно надеяться, что метаморфоза, которой его собратья ожидали столетиями, свершится здесь и теперь. И даже если ничего не произойдет, это еще не означает, что Рент не то самое преображенное существо, о котором тайная религия проповедовала веками. Значит, обстоятельства должны измениться. Каким бы образом ни завершилась реакция, суть ее еще не найдена и не осознана. Вероятно, простого прикосновения будет недостаточно. Черек знал, как трудно проповедовать то, что вертится на языке, изо всех сил вырывается из души, не имея доказательства. И сегодня он собирался получить его. Но даже такого доказательства может оказаться мало. Он намеревался заполучить Ренда, отделить его от наводящей трепет защиты Палатона и показать, на что способен этот человек. Он убедит Ренда появиться среди заблудших и сотворить чудо. Но даже в этом случае найдутся недоверчивые. В конце концов, этот человек просто инопланетянин. Кто способен вообразить, что инопланетянин исполнит пророчество? Священник с трудом сдерживал лихорадочную дрожь. Ему-то доказательства были ни к чему. Рен способен сделать то, чего он от него ждет. Он сам, Черек, был преображен одним присутствием и прикосновением этого человека. Было бы глупо открываться сейчас, но бывали времена, когда вновь обретенный Бахдар распространялся вокруг него так явно, что Черек понимал, другие чувствуют это. Он старательно воздвигал вокруг себя защиту, надеясь, что времена, когда он осуществит надежды и чаяния Чоя, уже близки. Об этом не знали ни Миск, ни Кативар. Никто, даже Малаки, у которого еще остались слабые проблески Бахдара, не знал и не подозревал, что произошло внутри Черека. Голубое пятно возникло в самой середине процессии и метнулось в сторону. Рент весь напрягся, стараясь не отставать от Палатона. Он уже не носил повязки, кости удачно срослись, мышцы восстановились после упражнений. Но он чувствовал себя неловким, как младенец, делающий первые шаги. Палатон приостановился и обернулся, взглянув на Ниге. «Я слишком спешу», — заметил Чоя подрагивающими от добродушной насмешки голосами. «А я не слишком». Рент тяжело дышал, как после долгого бега. Он откинул челку темных волос со лба. Ему пора было подстричься, но здесь эта задача оказалась невыполнимой. Чоя дорожили своими роскошными гривами. Люди же, с их более низкими лбами, предпочитали, чтобы волосы не заслоняли им глаза. Почти бессознательно он прощупывал Бахдаром толпу, чувствуя напряжение ее восторга при виде Палатона. Чужой Бахдар ярко пульсировал. Рент виновато приглушил его. Эту силу, которая по праву принадлежала Палатону и когда-нибудь должна была вновь оказаться у пилота, если только найдется способ отдать ее. Рент не имел на нее права. Едва ли знал, как ее использовать. Но Бахдар струился глубоко в нем, как река, несущая неизведанную силу и богатство. И временами Рент просто не мог не замечать ее приливы. Теперь было как раз такое время. Он остро чувствовал толпы вокруг, стремящиеся увидеть их. Он ощущал тепло их чувств, а среди них — уколы ненависти. Эта ненависть предназначалась для него, инопланетянина, безобразного существа, незваного гостя, воспользовавшегося их силой, чтобы очутиться здесь, неприятного и опасного чужака. Все чувства Чоя были искажены ксенофобией. Рент оглянулся, как будто видя ее, и споткнулся на неровном тротуаре. Палатон протянул руку, чтобы поддержать его, и от этого движения Бахдар вновь вспыхнул, устремившись к руке. Рент чувствовал, будто мощный поток хлынул в пересохшее русло, пропитывая его дно и не замечая, что от этого слабеет он сам. Палатон шумно вздохнул, почувствовав этот прилив. Он взглянул на Ренда, и его огромные янтарные глаза засияли от прикосновения к запретной силе. Оно продолжалось всего долю секунды, но за это время Рент успел понять, что ощущал теперь и чего лишился его друг. Горло Ренда сжалось от невозможности помочь пилоту обрести то, что было отнято у него. Рент приоткрыл рот для невольного извинения, но промолчал. Послышался крик, затем пронзительный визг. Где-то рядом загрохотали шаги. Тела Чоя вокруг качнулись, и Рент почувствовал, как Бахдар вновь разгорается в нем. Опасность. Он обхватил руку Палатона и потащил его в сторону, прочь от опасности. На них надвигались три Чоя. Рент не видел, есть ли у них оружие. Главным сейчас было уберечь Палатона. Палатон вначале застыл на месте, наклонив увенчанную гребнем голову в сторону источника опасности, почти так же, как лось, готовящийся к поединку. Но тяжесть тела Ренда лишила его равновесия. Рент почувствовал, как тело Палатона придавило его. Мысли вихрем закрутились в его голове, настойчиво призывая освободиться. Чоя, преградившие им путь, внезапно резко остановились, как будто наткнувшись на невидимую стену, и вдруг растянулись на тротуаре, как подкошенные. Мгновенно к ним подскочили охранники Йораны. Чоя резко приказала незнакомцам встать. Рент почувствовал на своей руке руки другой Чоя, блестящее лазурное платье, которое на мгновение ослепило его. Тем временем Палатон поднялся. «Они безоружны», — заметил Палатон, досадуя на Ренда и собираясь силами. Рент пожал плечами. Его Бахдар еще сиял в полную силу. Чоя в голубом платье стояла возле него, и Бахдар рванулся к ней, на мгновение соединив их искрящимся мостом. Незнакомое ощущение потрясло Ренда, и он с отчаянием попытался подавить Бахдар. Тот нехотя угас. Как всегда при этом, Ренда охватила странная пустота. Чоя в голубом платье, ростом едва ли выше него, шагнула в сторону с улыбкой, поводя ореховыми, со слабым зеленоватым отливом глазами и бормоча извинения. Повернувшись, она еще раз ослепила Ренда голубым платьем, более пронзительного цвета, чем небо Чо. Рент в растерянности смотрел ей вслед. Йорана стояла возле пленников. Палатон оглянулся, заметил, что Рент находится довольно далеко, и шагнул к нему. Его ноздри трепетали, и Рент понял, что инстинктивно пилот втягивает аромат только что сгоревшего Бахдара. «Прости», — начал Рент, но Палатон взмахом руки остановил его. «Позднее. С тобой все в порядке?» «Да», — Рент взглянул на пленников, которых умело связывали охранники Йораны. «Никто из них даже не успел выстрелить». «Да», — коротко отозвался Тезер. «Это заблудшие. У них нет Бахдара, и потому они не знают, когда лучше всего нанести удар». Рент покрутил головой в попытке расслабить мускулы шеи. «Все-таки жизнь полна неожиданностей. Придется когда-нибудь объяснить это Палатону. Самые искусные убийцы галактик, ронины, не полагаются на Бахдар, чтобы наносить удары. И этим троим вполне могло повезти». Йорана отдала краткий приказ увести пленников и отправила с ними четырех охранников. Обернувшись, она нашла глазами Ренда и Палатона. «Есть проблемы?» — спросила она, и ее голосы прозвучали напряженно, несмотря на беспечный тон. «С нами все в порядке», — Палатон махнул рукой, как бы подтверждая это. На ее лице появилось выражение облегчения. «Ну, уже почти на месте», — заметила она. Палатон кивнул. Рент чувствовал понимание между ними, отчего немногие слова, которыми они обменялись, приобретали более глубокий смысл. Его вновь пронзила тоска одиночества. Он был один на Чо, и вряд ли это могло измениться. Чоя общались с представителями других народов только за пределами своей планеты или на территории Союза, например, Скорби. Чоя, не вылетавшие за пределы своей планеты, казались ограниченным, страдающим ксенофобией народом. Рен попытался не думать о том, каково будет всю жизнь провести в одиночестве, привязанным к Палатону и неспособным даже расстаться с ним. После нескольких минут замешательства процессия двинулась дальше. Миск и его сообщники потерпели поражение. Но Черек не мог не порадоваться, видя, как быстро продвигается вперед Чоя, используя поражение и неожиданную остановку процессии. Рент оказался буквально в ее объятиях. Контакт между ними не мог быть более близким. Сердце священника забилось. После того, как процессия удалилась, он осторожно вышел из убежища, направляясь к заранее условленному между ним и Чоя месту встречи. Опустив голову, чувствуя радостные подрагивания гребня, он пробрался в кафе. Успех был в его руках. И не только успех, но и надежда. Близилось преображение. Он занял место и заказал вино бледно-желтого цвета, лучшее, какое только нашлось в кафе, попросив поставить на столик два бокала. Со своего места он видел мусор на улице, оставленный колонной. Поднимался ветер. Бутылка вина давно согрелась, когда Черек наконец поднялся. Он оглядел улицы, на которые вернулась привычная суета, как только закончился ритуал. Чои возвращались к повседневным делам. Черек не знал, что и думать. Либо она не хотела, либо не могла прийти. Чоя исчезла. Глава вторая. Котивар наблюдал, как уводят троих Чоя. Облаченный в ритуальные одежды верховного прилата, он мало что мог сделать. Оставалось только догадываться. Ему показалось, что перед нападением он заметил в толпе Миска, и этого было достаточно, чтобы возбудить его любопытство. Придется провести церемониальную службу, а затем улизнуть под предлогом заботы о старом прилате. Он знал, что Йорна допросит всех троих, как только вернется во дворец, но помнил, что до окончания всех церемоний она не имеет права возвращаться к своим официальным делам. Если он поспешит, ему хватит времени на все. Блеск мемориала войны раздражал его. Он прикрыл глаза, но тут же постарался убрать с лица морщины. Ему не следовало выглядеть скучающим или раздраженным. Никогда не стоит выдавать свои истинные чувства или намерения. Надо производить на окружающих только то впечатление, которое он хотел произвести. Религиозного фанатика, посвятившего жизнь тяготам служения вездесущему Богу. Он поднял голову, наблюдая, как человеку помогают взобраться на помост. Человек был ростом выше ребенка Чоя, но ступеньки оказались слишком велики для него. Котивар знал, что ничто в его взгляде не выдает отвращения к этому существу. Он постоянно напоминал себе, что инопланетянин еще может ему пригодиться. Он уже оказал влияние на любовь простолюдинов к Тезеру Палатону. На врожденной ксенофобии Чоя можно сыграть с великим успехом. «Сложная ситуация», — подумал Котивар, занимая свое место для окончания церемонии. Не забывая о своем плане, он удалился как можно незаметнее. Оказавшись внутри дворца, он сбросил одежды в отведенных ему комнатах. Котивару не хватило времени сесть и проверить сообщения. Он быстро просмотрел их список, а затем вышел в коридор дворца, потайной, о котором было известно только священникам. Хотя, несомненно, существовали ходы, о которых знал и которыми пользовался только император. Улыбаясь, Котивар шагнул в узкое пыльное подземелье. Вряд ли Паншине и его наследник будут довольны, обнаружив, что во дворце они отнюдь не находятся в безопасности. Чтобы достичь этого, священники веками делали длинные извилистые ходы в стенах. Этими ходами можно было пользоваться только с помощью Бахдара. Но священников без Бахдара не существовало. Настоящих священников, а не жалких подражателей, подобных Череку и его братьи. Котивар обнаружил нужный коридор, ведущий к подземным казематам. Бывало, что священникам при императоре оказывалось необходимым скрыться. Теперь было более чем удобно иметь такой ход. Медленно отодвинувшийся каменный блок впустил его в тюремное помещение. Котивар быстро огляделся, увидел, что находится вне досягаемости систем наблюдения, и позволил себе улыбнуться. Положив ладонь на пояс, он ощупал скрывающийся под ним сосуд и погладил его. Все три узника подняли головы, как только он вошел. Их глаза и ноздри расширились, втягивая Бахдар, который излучал Котивар. Они не сдвинулись с места, молчаливые и хмурые. Кативар изобразил на лице приятную улыбку. «Я хочу вам помочь», — заявил он. «Меня прислал отец Черек». Ближайший к нему Черя заметно расслабился и протянул руку, шагнув к священнику. «Когда ты вытащишь нас отсюда?» «Скоро», — Кативар перекатывал в ладони сосуд. «Сколько дать? Какая доза будет достаточной, чтобы развязать им языки, и с какой вероятностью убьет их?» Над этими вопросами он еще работал. Кативар принял решение, и то, и другое будет кстати. «У них Бахдар», — заметил он. «Вы не сможете противиться им, и вы это знаете». Узники раздраженно взглянули на него. Кативар показал им сосуд. «Я принес кое-что, чтобы защитить вас. Они не смогут заставить вас пойти на предательство». Все трое переглянулись и пожали плечами. «Мы бы не отказались воспользоваться случаем. И уничтожить все, ради чего вы трудились? Нет, так не годится. Принесите сюда воду, вы разделите ее между собой». Кативар поглаживал пальцами сосуд. Казалось, Чоя смутились. Затем самый молодой заметил. «Я бы попробовал. Не хочу, чтобы они совались в мои мозги». Его роговой гребень был обмотан грубым шарфом. Чоя подтолкнул бутыль с водой к краю защитного поля. Сигнала тревоги не последовало. Кативар вылил в бутыль содержимое сосуда, взболтал жидкость и толкнул бутыль обратно через барьер. Чоя по очереди отпили из нее по трети. Кативар с интересом наблюдал, как их начало пошатывать. «Что такое?» «Не обращайте внимания, это скоро пройдет. Смотрите на меня и слушайте». Кативар приблизился к барьеру настолько, насколько осмелился, чтобы не задеть световые лучи. «Кто вас нанял? Зачем?» «Я...» — хмурое выражение Чоя сменилось растерянностью. Он по-детски поднял руки, пробегая пальцами по цветному шарфу. «Что ты сказал?» Кативар постарался отогнать нетерпение. Время истекало. Юрана, добросовестная Юрана, вскоре должна была оказаться здесь. «Кто вас нанял?» «Я... не могу сказать. Это было бы...» Голоса Чоя оборвались. Он посмотрел в пол, перевел взгляд на своих сообщников. «Что с ними случилось?» Он тяжело задышал. «Что с ними?» «Они мертвы, и ты умрешь, если не ответишь мне». Чоя взглянул на него, и его невыразительные глаза цвета мокрой земли расширились от испуга. «Не могу», — он поперхнулся. «Я искал вестника преображения». У него подогнулись колени. Он зашатался, как тонкое дерево на ветру, и рухнул на пол темницы, еще бормоча пророчества подпольной секты. Кативар раздраженно фыркнул сквозь зубы. Он повернулся и нашел потайную дверь, вновь скользнув в узкий коридор. Ему показалось, что он слышит шум лифта, спустившего кого-то в подземелье, и торопливый стук шагов. Палатон долго не мог успокоиться. Без своей естественной силы он оказался безоружным при нападении, даже более чем безоружным, и реакция Ренда ему не помогла. «Что же случилось?» Он вышагивал по тесному кабинету в глубине дворца Чоя, который стал их убежищем. Ренд чувствовал себя опустошенным. Он не мог стоять, но не хотел сидеть и смотреть на высокого Чоя, задирая голову, и потому прислонился спиной к мраморной скульптуре, стоящей в углу. Холод мрамора пронизывал ткань его одежды. Ренд покачал головой. «Не знаю». Палатон повернулся к нему с искаженным гневом лицом. «Как это ты не знаешь? Я чувствую», — он постучал себя по груди, «но только слабо и неуверенно. Я глух и слеп, как камень». «Это напоминало выброс адреналина», — объяснил Ренд. «Тебе угрожала опасность, и я начал действовать». «И разливать Бахдар словно воду», — закончил за него пилот, подрагивающими от гнева голосами. Все вокруг могли почувствовать его. Не то чтобы Чоя не привыкли чувствовать Бахдар во множестве паранормальных форм, ибо они ценили и знали свой дар. Нет. Ренд понял. Палатон боялся, что все поймут, от кого исходит Бахдар. Если Чоя узнают, что он лишен силы, которая сделала его не только Тезаром, но и прославленным Тезаром, наследником престола. Его развенчают как раз в тот момент, когда Чо не может позволить себе остаться без правителя. Палатон был неразлучен с Рендом, поскольку человек мог распространять ауру своего Бахдара, заставляя окружающих подумать, что это Бахдар Палатона. До сих пор ни у кого не возникало подозрений. Рент развел руками. «Он неуправляем. Я не знаю, как регулировать его поток. Ты же чувствуешь, насколько он силен. На мгновение мне показалось, что ты отнимаешь его, что мы разъединились». Чоя внимательно взглянул на него. «И мне так показалось», — ответил он и прокашлялся. «Но этого не произошло. Значит, тебе пора научиться пользоваться тем, что ты имеешь. Такие инциденты непозволительны». Палатон сел в кресло и обхватил пальцами резной подлокотник. В дверь заглянул Гатон. «Ваш посетитель прибыл». Палатон встал. «Пригласи его сюда». Гатон смутился, взглянул на Ренда, но пилот добавил. «Он останется здесь». Министр мрачно кивнул и вышел, двигаясь скованно, постарчески. Едва он скрылся за дверью, в комнату вошла Витерна из Небесного дома вместе со своим красавцем-секретарем. Оба выглядели обычно для Чоя из Небесного дома. Их черные блестящие роскошные гривы свисали до пояса, хотя у Астона была выстрижена челка, густой неровный пучок волос. У Витерны глаза были черными, а у Астона — темно-карими, и ярко-синяя одежда обоих подчеркивала цвета их глаз, волос и кожи. Рент еще не научился определять возраст Чоя. Он знал, что они живут примерно 180 лет, но догадался, что Витерна, несмотря на почти юную свежесть, уже достигла среднего возраста. Ее красота совершенно отличалась от милой привлекательности Йораны. Она окинула Ренда взглядом резкого недовольства. «Я была уверена, что наш разговор останется в тайне», — заметила она, садясь в пододвинутое Астоном кресло. Он застыл позади, слегка нахмурясь. Витерна говорила на трейде, как решил Рент, из желания унизить его. «Так и есть», — спокойно ответил Палатон, тоже на трейде, вознамерившись продолжать разговор на этом языке, хотя в том и не было особой необходимости. С помощью Бахдара Рент понимал язык Чоя, правда, читал на нем еще плохо. «Ты пригласил меня сюда», — произнесла Витерна, и, судя по ее тону, она явилась потому, что захотела, а отнюдь не по принуждению. «До моего внимания довели, что ваш дом подал в суд, надеясь отозвать свой патент на повторную очистку воды. Этот процесс разработан домом, мы имеем право на него. Патент похитили у старого олуха. Его предоставили в собственность всей Чо». Палатон обернулся, чтобы взять бумагу со стола. «На планете нет ни единого округа, жизнь которого не зависела бы от вашего изобретения. Хотя суд не в состоянии отклонить ваш иск, император может это сделать. Мне поручили сообщить тебе, Витерна, что патент не будет возвращен вашему дому. Он останется свободным для общего пользования». Ее тонкая прозрачная кожа, чистоту которой подчеркивали изящные, вживленные под верхний слой украшения, порозовела. «Ты не имеешь права». «Зато император Паншине имеет все права. Я просто сообщаю о его воле. А что касается другого иска...» Палатон отвернулся и отложил бумагу. «Вопрос о колонизации снят уже давно и не будет возобновлен». Витерна вскочила. «Ты не задержишься здесь, Палатон. Ни ты, ни Паншине». «Насколько я понимаю, перемирие, объявленное Небесным домом после двухдневной войны, было либо ложным, либо его срок истек». «Запомни, как только вернется Нидар, у тебя появится достойный соперник в борьбе за престол». Это известие ошеломило не только Палатона, но и Ренда, и Витерна заметила их изумление. «Да», — с чувством превосходства повторила она, — «он не погиб на Аризаре. Он вернулся на Чо, ко мне, чтобы исцелиться. Мне известно, что колонизация других планет может быть успешной, и нашему дому нужна такая возможность. Так что отказывайся от этого, пока можешь, ибо в ближайшем будущем ты уже не сумеешь этого сделать. Нидар взойдет на престол. И если он представит доказательства твоей измены на Аризаре, на планете не останется ни единого Чоя, даже заблудшего, который поддержит тебя». С этими словами она повернулась так, что синий блеск ее одежды ослепил Ренда, и вышла в сопровождении Астона. Лицо Палатона напряглось, как будто он пытался собраться с мыслями. Ренд заметил. «Если ей известно об Аризаре, Нидар наверняка жив». «Пожалуй, да. Но где он сейчас? Кто его прячет? Если бы он скрывался у Витерны, она привезла бы его с собой». Палатон поднял голову. Мне следовало бы радоваться, что нашелся Тезар, мой товарищ. Но я не могу. У него был Бахдар, пусть даже плохой. Нет, Бахдар всегда чист. Весь вопрос в том, кто им пользуется, — пробормотал Палатон. Рэнд вспомнил о почти рабских условиях жизни множества рожденных без Бахдара и то, что могла означать его потеря. Вряд ли есть много чоя, которые неправильно пользуются своим Бахдаром. Палатон отвел глаза. «Да», — кратко ответил он. «У них нет на это шансов. Детей, которых нельзя этому обучить, уничтожают. Но искушение может возникнуть намного позднее». Палатон отодвинул стул, о который опирался. «Мы любим свои семьи, и с этим нелегко смириться. Никто из нас не зачинает детей, не подумав. Иметь Бахдар — душевный огонь, тяжкая ноша». «Знаю», — заметил Рент. Он прикрыл глаза и потер их. «Зато у вас монополия на него». «Да, которая дает нам силу, но мой народ больше не уверен в том, что желает нести эту ношу. Или может продолжать ее нести, не желая того». «Что будет?» — спросил Рент. «Если на Чо не останется ни одного Тезара?» «Уповая на Бога, что этого никогда не случится», — медленно ответил Палатон и сменил тему. «Если Нидар намерен бросить мне вызов, тебе придется научиться справляться со своей ношей». Он решительно встал и направился к пульту связи. «Что ты хочешь сделать?» «Для тебя лучший способ научиться — пройти по моему пути, испытать огненное крещение». Хаторт из школы Голубой Гряды с беспокойством приступил к своим дневным обязанностям. Сейчас, после зимы, он был шире в талии, чем обычно. Летняя жара еще не успела растопить этот жирок, и Хат мысленно решил присоединиться к курсантам во время упражнений. Он понимал, что другие наставники, а также тизары и курсанты, постоянно следят за ним. Он прошел подводные камни и укрепился на своем посту, как бы молод ни был, когда только занял его. Он много работал, чтобы поддержать репутацию школы Голубой Гряды, и гордился этим. Но сейчас его занимало другое, личное беспокойство. Он уже давно приготовился к расспросам властей о похищенном истребителе, напавшем на корабль Палатона. Ему не следовало давать Нидару истребитель. Он не знал наверняка, что замышляет Нидар. Но прошло уже несколько недель, а расспросы никто не начинал. Эту атаку истребителя считали началом двухдневной войны. Но Хат втайне думал, что это был первый удар Нидара по Палатону. Ему казалось неизбежным, что когда-нибудь расследование приведет к нему. Нидар пытался убедить его, что единственными домами, имеющими право на существование на Чо, являются дома тизаров. Они представляли силу там, где были бессильны другие, были жизненной энергией, позволяющей выжить их планете. Хат постоянно размышлял о доме, генетический код которого он унаследовал, о преступном союзе с братьями, о попытке незаконной колонизации Аризара. Нидар не вернулся в школу, и Хат постоянно думал, не был ли пилот обнаружен и уничтожен его врагами. Он не мог поверить в преступление Палатона. Палатон учился вместе с ними обоими, знал тех чоя, которых знали Хат и Нидар. Высокомерному и властному Нидару приходилось довольствоваться только дружбой с Хатом. Вначале Палатон держался незаметно, прежде чем набрал силу, зрелость и обрел власть, с которой не всегда справлялся. Нидар радовался конфликтам и лести, а Палатон... Впрочем, кто знал, о чем думает Палатон? Теперь он стал наследником императора, достиг такого положения, какого нельзя было добиться даже за целую жизнь полетов. Хаторт прятал у себя Нидара. Он дал Нидару оружие, которым тот нанес первый удар. Сколько времени пройдет, пока кто-нибудь не обнаружит, что истребитель вовсе не был похищен? Что можно сделать ради своего спасения и спасения школы? В ответ на его мысли экран осветился, приняв сигнал, и на нем появилось лицо Палатона. «Хат, как хорошо, что я сразу тебя застал. Я думал, ты уехал на плато». Хат обнаружил, что странный ком в груди мешает ему отвечать. Он осторожно поклонился, не вставая с кресла, и произнес. «Наследник Палатон». «К чему такие церемонии?» Палатон внимательно оглядел старого знакомого. «Ты же видел, как я только начинал летать?» «Да. А ты видел, как начинал я?» подтвердил Хаторт. При этой мысли он немного расслабился, вспомнив себя самого зеленым, несмышленным курсантом, отчаянно боящимся летать. Некоторые из них разбивались в полетах. Неужели Палатон звонит, чтобы смягчить удар? Чем придется поплатиться Хату? «Мне нужна твоя помощь», — произнес Палатон. «Помощь в течение всей жизни?» Хат промолчал. Неужели Палатон просит о признании, способном принести облегчение им обоим? Хат напрягся, размышляя, и не смог решить, что делать. Наконец он повторил. «Помощь?» «Да, мне нужно от тебя то, что я могу получить только в голубой гряде». «Истина», — яростно подумал Хат. «Палатону нужна истина». Он застыл перед экраном, боясь поднять лицо, опасаясь, что Палатон прочтет по связи его мысли. Чоя из «Звездного дома» славились таким умением. «Чего же ты хочешь от меня?» — еле слышно спросил он. «Собери мои старые летные костюмы и шлемы и отправь их сюда. Прихвати, кстати, и шлем для полетов вслепую». «Учебный шлем?» — неожиданно для себя повторил Хат. «Зачем Палатону понадобилось это старое барахло? Ему не придется летать в нынешней роли наследника». «Я засиделся на земле, Хат. Хочу вернуться к Азам, в прошлое, когда мы были еще вместе». Хат быстро заморгал. «Да, хорошо. Я вышлю вещи, как только смогу». «Отлично. Йорана передает, что как только расследование атаки истребителя завершится, тебе передадут копию отчета. Насколько я понимаю, истребитель был похищен из школы Голубой Гряды». «Да, но все мои курсанты на месте». «Это мог быть кто-нибудь из исключенных», — возразил Палатон, и улыбка на его лице угасла. «Двухдневная война нанесла нам тяжелый урон, слишком тяжелый. Так обычно бывало во время войн». Хаторт готов был согласиться с Палатоном. Экран погас, и он долго сидел в молчании. Казалось, он должен испытывать облегчение, но оно не приходило. Вероятно, Нидар был прав. Если так, Палатон стал слишком хитер, и Хат его не понимал. Страх сжал его грудь, как плотный комок льда. Хат боялся вздохнуть. Все, что он хотел делать, — учить других летать. Что же станет с ним, когда все откроется? Хат отодвинулся от стола. Уронив голову на грудь, он испустил прерывистый вздох страха и беспокойства. Палатон смотрел на погасший экран. Наконец он вздохнул и взглянул на Ренда. «Слава вездесущему Богу, он ничего не знает. Хат никогда бы не солгал. Но это означает, что нам придется быть настороже. Где бы ни был Нидар, его уже давно сжигает ненависть. А теперь за ним сила целого дома». Глава третья. Как приятно было вновь увидеть булькающие илистые пруды и заводи родной планеты. Даже по связи, не передающие горячий острый аромат или прикосновение мягкого ила к телу. Гнаск упивался зрелищем, оно казалось ему целебным бальзамом. Прошло уже слишком много времени с тех пор, как он в последний раз побывал дома, и теперь, видя планету на экране благодаря вызову президента, испытывал наслаждение. Он наблюдал, как к экрану подходит президент. Фрнарк именовал себя таким титулом благодаря Союзу. Так и следовало поступать, но ни у одного из абдреликов не возникало даже сомнений в демократичности его правления. Огромное тело Фрнарка было, как всегда, великолепным, гибким, сильным и тренированным, с приятным чистым цветом. Тело покрывали боевые шрамы. Немного, ибо и Гнаск, и президент Фрнарк уже давно не бывали в бою. Несмотря на преклонный возраст, Абдрелик казался бы свежим и полным сил, если бы не пожелтевшие клыки. На плече президента сидел его родовой тарж. Если у президента и были слабости, о них можно было узнать только по виду тарша. Слизнеподобный симбионт съежился и прятал свои рога-антенны, прижимаясь к теплому телу Абдрелика. Гнаск не менял положение, зная, что проницательный президент уловит каждое его движение или гримассу. Когда-нибудь Гнаск сможет унаследовать великолепный илистый пруд президента вместе с его властью и положением. Однако он не торопился. Он надеялся быть достойным и единственным кандидатом, когда угасание Фрнарка станет явным и начнется борьба за власть. Президент устроился на чистой отмели, и вода забурлила вокруг его тела. Он взглянул на экран, и его глаза потемнели. Гнаск ощутил пробежавшую по спине дрожь. Тоска по дому мгновенно улетучилась, заменившись изрядной дозой страха перед правителем. «Ты слишком горяч, Гнаск». Гнаск сжал мышцы, чтобы избежать беспокойных движений. Снова упреки. Он думал, что с этим покончено. Двухдневная война была возможностью, за которую он с радостью ухватился. И за это удостоился одновременно и похвалы, и упреков от правителя. Но прошло уже немало времени. К чему говорить об одном и том же? До тех пор, конечно, пока Фрнарк не узнает о двух пленниках, захваченных на войне, самке человека и Тезаре Чоя. Прошло уже 3 томительных недели. Тезар был готов сломаться, а девушки просто напомнили о том, кому она принадлежит. Дни проходили медленно и праздно, почти лениво. Но если это известно Фрнарку, у Гнаска был готов ответ. «У нас просили твой род Таршей». Гнаск похолодел. Казалось, он проглотил комок льда, и теперь тот таял в желудке. Абдрелик ничего не значил без своего Тарша. Симбионта клали вместе с ним в гнездо от рождения. Абдрелик всю жизнь носил его с собой. Исключением становились военные, которым приходилось погоду и больше проводить без симбионтов. Но Тарш был несущественным для военных, среди которых больше всего ценилась агрессивность. Однако любой другой абдрелик без своего Тарша становился всего-навсего безмозглым плотоядным животным, без судьбы, без мысли и славы. Горлу Гнаска подкатила тошнота. И тем не менее он постарался не захлопнуть тщательно расставленную ловушку, в которую его заманили. Он ничем не выдал себя. «Президент?» Президент положил толстую руку на поверхность воды и принялся перебирать пальцами. «Разумеется, в просьбе я отказал, но ты получил предупреждение». Он вновь взглянул на Гнаска. Казалось, его глаза пронизывают оба экрана. «Ты понимаешь? В самом деле?» Гнаск подумал о всех последствиях того, на что обратил его внимание президент. Серьезное предупреждение, уравновешенное доверием, отказ от оскорбительной просьбы, а потом? Что потом? Ободрение продолжать игру до конца, независимо от последствий? Наслаждение смелостью подчиненного? Какой вывод можно сделать из этого доверительного личного предупреждения? Президент нетерпеливо вздернул подбородок. Гнаск поклонился. «Понимаю, президент, и восхищаюсь вашей мудростью». «Как и подобает», — толстые, но сильные и подвижные пальцы вновь перебирали воду. «Я слышал, что мы можем выследить Чоя, бежавших с Аризара. Твоя информация кажется неоценимой», — он обнажил клыки. «Ты потерпел поражение, но в твоих поражениях всегда есть доля успеха. Чоя, живущие вне досягаемости Паншинея, изменники, всегда могут оказаться полезными для нас. Я попрошу тебя вновь заняться этим делом, которое наши друзья могут счесть недостойным. Однако мы уверены в его пользе и необходимости». «Чтоб тебе утонуть», — подумал Гнаск, надеясь, что гнездо поддержит его в случае отказа или очередной неудачи. Президент взял его за горло, и оба прекрасно понимали это. Он склонил голову. «Приказывайте, и я готов оказать услугу», — ответил он. У него не было выбора, но даже это сейчас стало неважным. Он с удовольствием воспринял бы любую просьбу поохотиться на Чоя. Он жаждал этой охоты. Он не отказался бы от нее, даже имея выбор. Корабль «Земля-16» летел через дальний космос неторопливо и уверенно, задерживаясь у планет, почти не представляющих интереса для множества инопланетных народов, составляющих союз. Обитатели корабля непрерывно работали, с трудом выделяя время на еду и сон и отдавая этим дань человеческой природе. Когда корабль замедлил ход, а коридоры погрузились в темноту, отмечая время сна, исследователь вновь взглянул на экран, на пики и спады графика, затем на распечатки и довольно улыбнулся. Пройдя по лаборатории, набитой наилучшим оборудованием, он вызвал по связи клиента. После вызова частной линии на экране появилось еще привлекательное лицо 50-летнего мужчины с редеющими темными волосами, но блестящими и проницательными глазами. Марен гордился тем, что может оказать помощь человеку, который, в свою очередь, делает все возможное, дабы помочь Земле. Его клиент даже пожертвовал собственной дочерью, хотя целью работы доктора Морена было как раз ее воскрешение. «Посланник», — произнес доктор Морен, — «мы получили удовлетворительные результаты». Несколько томительных секунд Джон Тейлор Томас не проявлял ни малейшего признака эмоций. Затем смысл сообщения дошел до него. «Что?» — дрогнувшим голосом переспросил он. «Мы получили удовлетворительные результаты. Пробы крови оказались чистыми на выходе. Разумеется, риск есть, поскольку мы не можем провести испытания на живых объектах. Но я нашел препарат, который способен уничтожить любой имплантат абдреликов. Теперь у нас есть все, чтобы вернуть ее». «Боже мой!» Изображение на экране дрогнуло, когда Томас повалился в кресло. «Вы уверены?» «Да, это несомненно. Может быть, понадобится уточнить дозу, но это уже выполнимо». Морен усмехнулся. «Джон, мы нашли его». «Нет», — устало возразил посланник. «Это сделали вы. Сколько мы можем ждать?» «Препарат стабилен. Правда, я не знаю, сколько времени он может храниться, но, по-видимому, в течение нескольких лет». Усмешка Морена сменилась хмурой гримасой. «Вы сможете забрать ее?» Томас в раздумье отвернулся от экрана. «Абдрелики», — наконец произнес он, — «не отдают ничего, что однажды взяли. Самое точное, что я могу сказать, — сделать это невозможно». Глава четвертая. Внутри просторной комнаты со сводчатым потолком в одном из коридоров Чаролона Рент чувствовал себя совершенно одиноким. Он ждал, водрузив на голову тяжелый учебный шлем, не позволяющий ни видеть, ни слышать. Подогнанный под форму массивных черепов Чоя, этот шлем было трудно переделать для человека. Переделку затрудняло отсутствие у него огромных полушарий мозга и твердого, остроконечного рогового гребня, венчающего головы большинства Чоя. Внутри шлема чувствовался запах чужого пота, тех, кто носил этот шлем прежде. Сильный, острый запах, совершенно чужой для Ренда. Он задумался, смог бы Палатон ощутить этот запах так же явно. Шлем буквально вонял изнутри. Пот пропитал его кожу за многие годы, и этот пот когда-то выступал на головах и лбах будущих пилотов. Вероятно, причиной тому были не просто опасения, но настоящий ужас. Ренд мог представить себе потрясение Чоя, ослепленных и оглушенных этим громоздким устройством. А уж летать в нем. У Ренда забилось сердце. Во рту у него пересохло от одной мысли, что курсантам приходилось в таких шлемах переносить запуск планера, искать ветры и термальные потоки с помощью Бахдара, летать, чтобы выжить или погибнуть. Здесь, по крайней мере, Ренд знал, что его ждет. Палатон усадил его в закрытой отдаленной комнате дворца, расставил по комнате три свечи изящной формы, дал шлем и попросил надеть его. Микрофон внутри шлема зашумел. «Найди свечи, которые я зажег», — произнесли голоса Палатона, настолько смешавшись, что Рент не смог отличить верхний от нижнего. «Покажи, где они, и скажи, сколько свечей горит». Как он мог это сделать, будучи совершенно отрезанным от мира? Но Рент понял, что хочет от него Палатон. Надо открыть Бахдар и прочитать с помощью него тепло и свет горящих свечей. Ренд задвигался. Ремень шлема под подбородком больно врезался в кожу. Ренду вспомнились колпачки, надеваемые на головы ловчих соколов. Внезапно стало трудно дышать, и он заставил себя сделать глубокий вздох. Запах пота сжег ему легкие, только это и ощущал Ренд. Где-то и что-то горело, но где? В его груди закипало раздражение. Бахдар свернулся внутри, упрямо не желая открываться. Эта река энергии, блестящая и мощная, текла где-то внутри, вне досягаемости его разума и тела. Однако Палатон объяснил ему, что либо интуиция оказывается надежной, либо ее не существует полностью. Она может проявляться различными способами, согласно своей силе или определенным генам дома, но присутствует всегда. Она всегда ощутима, выражается только одной мыслью — всегда. До тех пор, пока в определенный момент не начинается невропатия, болезнь, преследующая Тезаров Чо. Она проникает в нервные клетки уничтожает их вплоть до отмирания самого нерва после долгих лет невероятной боли, лишая Чоя того, что принадлежало им с самого рождения. Более того, невропатия лишает их способности летать. Ни один тизар не может избегнуть этой участи. Все меньше и меньше Чоя, обладающих талантом пилотов, появлялось на планете. Все меньше Чоя выносили болезнь достаточно долго, чтобы продолжать летать до появления новых пилотов. Этот порочный и тайный круговорот Рент обнаружил случайно, как и то, что Чоя приходилось воевать, чтобы сберечь свое знание. До встречи с Рендом Палатон испытывал приступы болезни. Изменники Чоя, поселившиеся на Аризаре, выявили, что Бахдар можно отдать человеку на какое-то время, а затем вернуть его очищенным, восстановленным, без малейших признаков болезни. Чоя не занимались колонизацией. Различия между родной планетой и чужими, какими бы неуловимыми они ни были, грозили изменить генетические особенности. Их способности стали бы неясными и подверженными мутациям, которые трудно контролировать и трудно принять. Чо была закрытой планетой, и ей оставался только путь балансирования по обоюдоострому лезвию промышленного застоя и продуманного использования ресурсов. Планета страдала от многовекового использования, страдали и сами Чоя, но уже давно они решили отказаться от выбора. Этому научил Чоя Огненный дом. Он входил в число первых домов в почти забытой истории прошлого. Все Чоя в нем обладали Бахдаром, но не все понимали и могли контролировать то, что имели. К примеру, талант исцеления являлся оборотной стороной способности убивать. И что хуже всего, в Огненном доме были Чоя, способные завладевать чужим Бахдаром. Такого не могли допустить другие дома, поэтому Огненный дом было решено уничтожить. Палатон рассказал Ренду, что звездный, небесный и земной дома начисто изгнали Огненный дом из своей истории и памяти. Но кое-кто из его потомков уцелел, и, по-видимому, именно они основали колонию на Аризаре. Как они открыли возможность союза людей и Чоя, ни Ренд, ни Палатон не знали. Но они не теряли времени, исцеляя больных пилотов. Пользуясь своим восстановленным Бахдаром, изменники принялись строить свой дом. Рент покинул Землю, надеясь добиться благосклонности к человеческому роду и планете, но им воспользовались как существом второго сорта. Набор в школу проводился тайно. Родители Рента не знали, что имеют дело с изменниками, которые никогда не собирались выполнить свои обещания помощи. Что касается самого Рента, у него никогда не было выбора. Ему предложили звезды, и он согласился. Палатон пошел на эксперимент, не зная ни сущности подобной связи, ни ее последствий. Они заключили союз, но чуть не потеряли все и не лишились друг друга, когда изменники Чоя бежали или были вынуждены бежать, увозя с собой тайну. Колония на Аризаре была уничтожена, вначале врагами, а затем уцелевшими Чоя, которые не хотели оставлять за собой следов. Они бежали, бросив Ренда и Палатона. Теперь у Ренда была сила, в которой так отчаянно нуждался Палатон, чтобы править, Чо и летать. Но Ренд не мог ни отдать ее, ни управлять ею. Не то чтобы ему хотелось отдать силу, позволяющую летать. Ренд не желал навсегда отнимать ее у Палатона. Он уже ясно понял, что если не сможет разглядеть три свечи, то никогда не сможет разглядеть лабиринты хаоса, что необходимо для полетов. Он чувствовал растущее нетерпение Палатона, и больше ничего. Но даже вдалеке друг от друга между ними существовала связь, сила, переходящая от одного другому. Иногда эта связь становилась невероятно прочной, временами тихой, обычной и незаметной, как дыхание. А иногда исчезала, становясь неразличимой. Сейчас Рент чувствовал эмоции Палатона, досаду, гнев, нетерпение, отражающие его собственное раздражение. И как можно научиться летать в таких шлемах? Рент упрямо встал. Только теперь он смог разобраться в вихре мыслей. «Я ничего не чувствую», — произнес он. Шлем приглушил его слова, но Рент знал, что Палатон его услышит, ибо Чоя обладали поразительно острым слухом. Роговой гребень служил проводником звуковых волн и более чем достаточно заменял ушные раковины. «Попытайся еще раз, прислушайся. Прислушайся к своим чувствам. Найди, где тепло и огонь, и потрескивание свечей. Под шлемом было темно. Так темно, что Рент мог разглядеть паутину вен на внутренней стороне век, тонкими нитями пересекающих черный бархат. Он держал глаза открытыми и мигал, как будто ожидал, что Бахдар вот-вот даст ему зрение. Он привык пользоваться им подобным образом не так давно, прежде чем во время двухдневной войны не кончилось действие препаратов, блокирующих функции оптических нервов. Эти препараты ему дали те же чоя, что обещали Палатону исцеление. Они считали, что человек, обладающий Бахдаром, обезумеет, если только не приглушить его чувства. Начальная доза только ослепила Ренда, однако Бахдар частично восстановил зрение. Затем, во время атаки Абдреликов, когда ему пришлось вести корабль вместо Палатона, Бахдар уничтожил остатки препаратов. В то время Рент этого даже не заметил. Так он стал живым свидетельством того, что сила Чоя совсем не обязательно сводит человека с ума. Хотя если Палатон продолжит испытания, подобные нынешнему, это вполне может произойти. Рен шагнул вперед, сильно ударившись коленом о край стола, и согнулся от внезапной боли. Она вспыхнула, как фейерверк римская свеча, нарастая до тех пор, пока Рент не протянул вперед руку. «Здесь», — произнес он, — «одна свеча здесь». При этом его ладонь ощутила тепло свечи. «Да», — сухо заметил Палатон, — «хотя я не знаю, считать ли это успехом. Тебя просили найти ее Бахдаром, а не прибегать к помощи осязания». «Какая разница?» — буркнул Рент, ибо теперь он понял эту инопланетную игру в прятки, и чувства стали подсказывать ему. Горячо, еще горячее, нет, холоднее, нет, вот сюда, сюда. И, наконец, под шлемом появился малиновый отблеск, и Рент уверенно остановился. «А вторая вот здесь». «А третья?» — спросил Палатон, и напряжение в его голосах было различимо даже через примитивное устройство в шлеме. Рент повернулся. Везде его встретил холод. «Только две», — заявил он, поднял руки и сорвал с головы шлем. В комнате перед его глазами горели две свечи. Палатон прислонился к массивной деревянной двери на другом конце комнаты, держа аппарат связи. «Получилось!» На строгом лице Чоя брови слегка приподнялись. «У нас на такое способен любой ребенок, будь он даже слепым, как камень!» Палатон выпрямился и взял еще два подсвечника. «Садись», — приказал он, — «и попробуй еще раз». Котивар сидел, стараясь сдержать негодование и досаду при виде того, как поднимается и опадает грудь старого Чоя под тонкой белой простыней. В комнате гудела аппаратура, пахло дезинфектантом, обычный запах для комнаты больного. Котивар заерзал, вздергивая время от времени подбородок, как будто его шею натирал воротник. Он не привык носить церемониальные одежды прилата, неудобные скорее по причине своего старинного покроя, нежели впечатлению лицемерия. Единственным знаком его сана был широкий воротник, облегающий шею и плечи, а Риндалан сейчас был лишен и этого. Но Ринди лежал в коме, недостижимый и для друзей, и для врагов. «Старый глупец», — думал Котивар, но старался не выдать свои мысли, напрягая жилы на горле и сжимая челюсти. «Умирай или приходи в сознание. Ты извел меня своей медлительностью. А может, Риндалан точно знает, зачем медлит», — добавил про себя Котивар. Такая проницательность была присуща верховному прилату Звездного дома, советнику самого императора Паншинеа. Старый, больной и властный, живой Риндалан препятствовал многим планам Котивара. Даже такое состояние не приносило Котивару никакой пользы. «Умирай, старый дурень! Умирай!» Котивар откинулся на спинку кресла, глядя на экраны. В этом крыле дворца было тихо и пустынно. Приборы отмечали любое изменение в состоянии Риндалана. Если бы только удалось перевести священника в больницу, где целый день царит суета, способная скрыть какие угодно изменения. Да, в больнице многое может происходить почти незаметно, пока не становится слишком поздно. Он бы вновь воспользовался рахлом, преобразованным с помощью экспериментов в химическое оружие, подобного которому никогда не было на его планете. Это вещество, используемое чоя только в маленьких дозах в качестве афродизиака и сильно токсичное, Кативар разбавлял и использовал в сочетании с другими препаратами, надеясь получить снадобье, блокирующее все психические способности чоя. И в этом случае только он один знал бы противоядие. Но следы рахла были бы замечены при столь пристальном наблюдении, и Кативар воздерживался от очередного шага. Он рисковал обнаружить связь между смертью узников в подвале и смертью прилата. Если бы Риндалан ожил, Рахл быстро исчез бы из организма, но при нынешнем коматозном состоянии его следы неминуемо бы остались и были обнаружены. Потому Кативару оставалось только терпеливо сидеть, поджидая свое время, создавая впечатление поддержки и скорби и втайне молясь об ухудшении состояния Риндалана. Несмотря на всю показную верность, ему было не обязательно оставаться здесь. Но Кативар надеялся, что старик может вновь заговорить, бессвязно, в бреду, и выдать другие, не менее важные тайны. Прошло уже немало дней с тех пор, как Риндалан впервые попытался заговорить, ошибочно принял его за Палатона и выдал секрет его происхождения. Неужели Ринди и в самом деле знал это, или просто бредил? Сумеет ли Кативар воспользоваться бредом старого Чоя? И что еще важнее, какую сможет извлечь из этого пользу? Кативар облизнул пересохшие губы. Он встал, прошел к столу у кровати Ринди, налил себе стакан воды и выпил, не спуская глаз с больного. Его тело под белой простыней было опутано трубками и проводами. Препараты текли по читим трубкам, поддерживая жизнь в старом теле. Но Риндалан не подавал и признаков жизни. Он не шевелился, когда его ложе поворачивали, чтобы избежать пролежней, тромбов и прочих опасностей. Он не подавал и признаков пробуждения от продолжительного обморока, в который погрузился. Но, похоже, он не слабел. Кативар поставил пустой стакан на столик. Может, прилад вспоминал прошлое. Возвращался к тому моменту, когда он проверял у ребенка Бахдар и обнаружил в нем гены огненного дома, согласившись впоследствии умолчать о своем открытии и дать ребенку жизнь. Неужели сейчас перед Риндаланом представал юный Палатон из дома Волана, сын Трезы, отец которого остался неизвестным? Многие втайне считали, что его отцом был сам Волан, совершивший этот поступок из желания сохранить слабеющую силу дома. Ни у кого не возникал вопрос, с кем согрешила Треза, запятнав свой род. Почти неслыханное преступление среди Чоя из домов. Они не могли позволить себе потратить силу на связь с заблудшими, неважно, сколько бы ни было в них этой силы. Или же этот скандал был просто плодом воспаленного воображения Риндалана. Кативар огляделся и положил руку на плечо прилата. Бахдар, которым так славился Риндалан, угасал. Еле теплился в источнике почти неслыханной силы. С Риндаланом могли сравниться только такие тезары, как Палатон и теперь пропавший Нидар, давний соперник Палатона, да еще император, каким бы сумасбродным он ни был. Но для чего старый глупец использовал эту силу? Только для стремления к Богу и служения тем, кто обладал меньшими способностями? Кативар проглотил комок, подкативший к его горлу как протест против такой бессмысленной траты Бахдара. Он отдернул руку. Если Риндалан не умрет вовремя, возможность для Кативара использовать полученное знание исчезнет навсегда. Однако уже могло быть слишком поздно, если учесть, с каким одобрением был принят Палатон как наследник престола Чо. Надо нанести удар, немедля. Может быть, Паншинеа уничтожит сам себя. Но Кативар не поручился бы за это для наследника. Здесь требовалось вмешательство. Кативар принужденно улыбнулся, сотворил благословение над неподвижным телом прилата и покинул комнаты. Сиделка смотрела ему вслед. В ее глазах светилось легкое любопытство. Она отметила время его ухода, хотя автоматически действующие приборы в комнате Риндалана сделали то же самое. Сидящий в глубине комнаты врач вернулся к качественному анализу последней пробы крови своего пациента. Большая костлявая ладонь выскользнула из простыни, схватилась за нее и затихла, безвольно лежа на груди Ринди. Риндалан повернул голову из стороны в сторону. «Палатон», — прошептал он. Его веки затрепетали, как будто прилад приходил в сознание. Но уже спустя минуту старый Чоя успокоился и расслабленно застыл на подушках. «Котивар целыми днями сидит возле Риндалана», — заметила Юрана, докладывая о событиях во дворце. «И хотя у меня нет доказательств, но я точно знаю, именно он был причиной нападения на Ринди». Гатон слушал ее, склонив голову и опершись подбородком на ладонь, как будто вес рогового гребня стал слишком тяжелым для него, как того и требовало занимаемое им во дворце положение. В отсутствие императора он успешно осуществлял управление Чо, хотя Палатон становился все более и более влиятельным Чоя. Гатон обнаружил, что наследник очень сведущ, что он заботится о будущем Чоя и не ждет возвращения Паншинея из чертогов Союза, хотя это возвращение неизбежно. Поглощенный собственными проблемами наследования престола, Гатон почти не уделял внимания Риндалану. Верховный прилад не был слабым, почти не болел, только обнаружившаяся у него легкая сердечная аритмия требовала постоянного применения медикаментов. Однако теперь, когда Риндалан был прикован к смертному ложу, перед лицом Гатона встал вопрос о служении своему дому. Он не разделял неприязнь Юраны к Котивару. «Юрана?» — осторожно начал он, когда Чоя перестала ходить по комнате. «Не кажется ли тебе, что такое заострение внимания на Котиваре может невольно отвлекать тебя от более серьезных проблем?» Министр безопасности вскинула голову. Она была еще красива, однако не так свежа и юна, какой Гатон запомнил ее во время появления среди дворцовой охраны. Ее роговой гребень был толстым и заметным, не подрезанным по моде, распространившейся в то время среди аристократии. Масса бронзовых волос была сколота сзади золотыми и серебряными пряжками, повторяющими тона украшений, впечатанных под прозрачный слой кожи на лице. Она первая в своем роду была принята в дом, показав при тестировании достаточно мощный бахдар, позволивший ей выделиться из толпы заблудших. Подобно многим Чоя, оказавшимся в таком положении, она хорошо работала, была упорна в достижении своих целей и невероятно самолюбива. Гатон знал, что Йорана не захочет вернуться к тому, с чего начала. Никогда не захочет. Она была близко знакома с Палатоном еще до того, как молодой пилот был изгнан по приказу Паншинея, и со времени его возвращения Йорана неотлучно следовала за ним, выжидая, наблюдая и надеясь на большее, как считал Гатон, чем просто случайные половые контакты. Неприятная связь между Палатоном и человеком удерживала ее в стране. Однако была и другая пропасть, которую хотела и не могла перешагнуть Йорана. Она запустила пальцы в гриву и яростно взлохматила ее. «А что бы сделал ты, Гатон?» «Ты тратишь много сил, пытаясь доказать существование преступления, в то время как все обстоятельства свидетельствуют. Риндалан вышел из дворца по своему желанию и даже повел Котивара вместе с собой к мятежникам. Он считал, что сможет остановить их, но ошибся. Мы просто не можем доказать ничего иного, имея свидетельство самого Котивара и записи наблюдательных постов. Оставь это дело, Йорана». Ее лицо скривило гримаса. «Значит, так считает Паншинея?» Гатон убрал руку из-под головы и выпрямился. «Да, верно. Сегодня утром я беседовал с императором. Но если даже он и правит нашей планетой, на мои мысли он не влияет. Ты спрашивала, что делать?» Я объяснил. Угол рта Йораны дрогнул. «Терпение кончается, Гатон?» «Да, исчезает, как мои волосы. Знать о лежащем в обмороке Риндалане мне нравится не больше, чем тебе. И хуже того». Он поднял голову, как будто желая разглядеть, что где-то там, на верхнем этаже, лежит прелат. «Чем дольше это продолжается, тем сильнее я опасаюсь, что он уже не поправится». «Ринди не сдастся просто так. И это всего лишь свидетельствует о том, что если его тело погибнет, дух старика будет преследовать меня всю жизнь». Гатон тяжело вздохнул. «Но как насчет тебя, Йорана? Неужели ты подвержена трусости?» В ее глазах появилось мягкое выражение. «Я не могу играть Палатоном. Либо когда-нибудь он посмотрит на меня и увидит, что я предлагаю, либо навсегда останется слепым». «Значит, человек тут ни при чем». «Да. Палатон очень серьезно относится к опеке Ренда, однако не считает, что мы, Чоя, должны покровительствовать всей Земле. Я не пытаюсь понять, что за связь существует между ними. Если, как заявляют абдрелики, контакт Чоя с людьми выходил за рамки правил Союза, Ренда было бы лучше доставить на скорбь в качестве свидетеля. Йорана пожала плечами. Возможно, Палатон прав. Чем меньше существ посвящено в дела Чоя, тем лучше. Абдрелики воспользуются любым предлогом, чтобы пересмотреть решение Союза. Однако я не могу избавиться от чувства, что здесь Ренд подвергается большей опасности, чем там, посреди этой мешанины галактик. Взять хотя бы тех троих. Хотя я не смогла доказать, что это было покушение, нетерпеливо дернув плечом, Йорана вновь начала вышагивать по комнате. Все трое заключенных 2 дня назад покончили жизнь самоубийством. Что? Почему же мне не сообщили? Йорана покусала губу. Даже Палатон еще не знает об этом. Я ждала результатов вскрытия и токсикологической экспертизы, и напрасно. Я не знаю даже, как они это сделали, не говоря уже о причинах. Премьер-министр на мгновение яростно обнажил зубы. Это очень просто. Мученики в борьбе за престол. Замалчивание их смерти не поможет, Йорана, раз существуют факты. «Знаю», — кивнула она. «Но пока этот выход казался мне самым лучшим». Репортеры осаждали ворота, требуя интервью и заявлений. Теперь же они переключились на другие новости. «Тебе придется известить Палатона, а мне — Паншинея». Она задумчиво кивнула. Гатон встал и оправил свой министерский мундир. «С твоего согласия, Йорана, я больше не намерен наблюдать, как ты вышагиваешь по этим мраморным плитам». Минутная усмешка осветила красивое лицо. «Я послежу за тобой столько, сколько смогу». И она отдала салют уходящему министру. Когда Гатон ушел, она прошла к стене с мониторами и принялась вглядываться в них. Багдар хорошо служил ей уже много лет. Он не принес той любви, которую ждала Йорана, но помог обрести власть для тех, кого она оставит после себя. И теперь Багдар предупреждал ее, постоянно предупреждал о том, какая участь грозит Палатону и Ренду. Ей оставалось только ждать. Глава 5. Мертвы? Палатон выпрямился в резном кресле у стола, сделанном для поколения императоров, на подголовнике которого покоилась не одна увенчанная роговым гребнем голова. Сейчас пилот не касался спинки кресла. Он держался так прямо, как будто пытался забыть о притяжении. Рен сидел в другом кресле, предназначенном для подрастающих Чоя, радуясь возможности оставаться рядом с Палатоном и зная, что только благодаря чужой силе избавлен от заключения в какой-нибудь из комнат обширного дворцового крыла. Он внимательно прислушивался к разговору. «Что ты хочешь сказать?» Йорана присела на край стола. Она была сейчас одета в облегающий жакет и форменные брюки, хотя иногда заменяла брюки кожаными бриджами. В любом случае, она демонстрировала фигуру, которую Рен считал поразительной даже для Чоя. Она потянулась и потерла пальцами переносицу, как бы прогоняя боль. «Что же тут непонятного?» — переспросила она. «Они мертвы. Мы обнаружили их в камере в первую же ночь. Самоубийство. Пока мы узнали имя только одного из них — Миск, один из мелких уличных вожаков, не имеющий значения для того, кто желал обезопасить себя. Опознание 2 других Чоя еще ведется. Результаты вскрытия и токсикологической экспертизы оказались неясными. Поэтому, имея в своем распоряжении только видеозаписи нападения, мы не можем узнать, каковы были намерения этих Чоя, когда они остановили процессию. У них не было оружия. Да, мы ничего не обнаружили. Поэтому было бы трудно предположить, что они замышляли убийство. Йорана окинула Палатона удивленным взглядом. Убить Чоя вполне можно голыми руками. Вероятно, один из них должен был схватиться с тобой. Палатон скорчил гримасу. Йорана, не могли же они отравиться тюремной пищей? И тебе, и мне это известно. И если они не собирались убивать нас, зачем нападали? Она пожала плечами. Самое большее, что я могу предположить, их поступок был своеобразной демонстрацией. Тот, кто их нанял, достиг своей цели, и их не отпустили. Вероятно, целью и нападения, и самоубийства было изображение мученичества. Йорана покачала обутой в ботинок ногой. Но мы не можем определить, какими были их намерения. Предлагаю пустить слух, что задержанных отправили на работы в лагерь, а там они погибли. Ложь заподозрит только тот, кто нанял этих троих. Сомневаюсь, что репортеры будут придавать этой истории большое значение. Если же я ошибаюсь, то в трудовых лагерях свирепствуют болезни, жертвами которых вполне могли стать эти трое Чоя. «Маскировка», — заметил Рент. Оба Чоя повернулись к нему, как будто только что вспомнили о его присутствии. У Юрана от улыбки расширились глаза. «Разве это делается на Земле?» «Да, и слишком часто». «Хм, пожалуй, это не слишком правдоподобно, но в настоящий момент сработает наилучшим образом. Не будь мятежа заблудших или двухдневной войны, мы не стали бы играть доверием народа. Но придавать этому делу огласку я не хочу, чтобы не вызвать новый мятеж». «Тебе незачем беспокоиться о мятеже», — заметил Рент, «если ты дашь им то, чего они хотят». Палатон пообещал дать им голос. На что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь представлял заблудших в Конгрессе. «Это требует времени», — ответил пилот, а Йорана потрясенно застыла. Палатон повернулся к ней. «Это совсем не так немыслимо, Йорана». «Но они слепые. Они не видят то, что видим мы». Она резко оборвала себя, отвернувшись от Рента, и добавила более спокойно. «Они не настолько чувствительны, как мы». «Согласен. У них есть свое место, у нас свое», — Палатон взглянул на Рента. «Именно потому я и не тороплюсь. Такая реформа, которую предлагаешь ты и на которой настаивает Малаки, не может случиться за одну ночь. Это не реформа, а справедливость. А ты пытаешься скрыть ее, как убийство тех троих». Йорана проигнорировала последнее замечание Рента и произнесла. «Надо действовать, пока не распространился слух про их смерть». Палатон заворочился в кресле и хлопнул ладонью по столу. «Делай, что считаешь нужным», — сказал он. «Но я хочу знать, кем они были. И если это заблудшие, имели ли они какое-нибудь отношение к известным мне Чоя?» Йорана взглянула ему в лицо. «Малаки?» — тихо спросила она. «Надеюсь, что нет. Но я пообещал Малаки дать простолюдинам голос. Я не хочу, чтобы смерть этих троих осталась в тайне». «Сделай маскировку только, чтобы закончить расследование», — заключил он. Йорана соскользнула со стола. «Тогда, вероятно, следует известить Малаки о наших намерениях. Так мы избежим всех вопросов, которые могут возникнуть позднее». Он кивнул. Министр безопасности задержалась на полпути к двери и взглянула на Рента. «А такое решение ты одобряешь?» — спросила она. Он почувствовал, как его лицо заливает жар. Рент подобрал под себя ноги, внезапно осознавая все отличия жителей своей планеты от большинства Чоя. «Полагаю, у тебя нет выбора», — медленно ответил он. «Нет, выбор у нас большой», — мягко возразила Йорана. «Но это решение, по-видимому, будет самым лучшим». И она покинула кабинет, закрыв за собой дверь. Палатон молчал, пока следы ее присутствия не развеялись в воздухе. Рент остро ощущал тянущуюся к двери ауру. Его поразила мысль о том, что Чоя, имеющий Бахдар, должны видеть мир совершенно иначе, чем остальные. Каким было бы для них обследование места преступления, где еще чувствуется присутствие преступника, причем более определенное, чем отпечатки пальцев или следы? Однако Рент тут же подумал, что просто присутствие еще не означает вину, а наличие Бахдара не делало мир идеальным. Рент начал замечать все больше и больше инженерных и архитектурных сооружений, которые зависели от психической силы народа, построившего их. Но становилось совершенно ясно, что больше эти устройства не функционируют привычным образом. Казалось, сам Бахдар исчезал, ослабевал по мере угасания цивилизации. «Наша сила иссякает», — произнес Палатон, словно отвечая на мысли Рента. Рент поднял голову. «Однако к своей гордости скажу, что даже в лучшие времена мы не вторгались в чужой мозг, чтобы выявить вину или невиновность, или управлять другим существом». Он откинулся на спинку кресла, частично избавляясь от давления гребня и головы на шею и плечи. «Но другого способа узнать мотивы действий этих троих нет». Если бы только они сами не проговорились, сознательно или невольно. Отсутствие тонких украшений, которые большинство Чоя вживляли под верхний прозрачный слой кожи, только подчеркивало привлекательность лица Палатона. Красота этого лица не зависела от золотых, серебряных или других крупинок. «Возможно, мы еще узнаем это», — а возможно и нет. Учебный шлем лежал неподалеку от палатона. Он протянул руку и погладил его. «Мне бы хотелось показать тебе голубую гряду», — внезапно произнес он. «Летную школу? Я еще не готов». Губы палатона слегка изогнулись. «Да, ты не готов. Сейчас я сам должен узнать, почему летные школы испытывают трудности с набором и выпуском курсантов. Их отчеты дают голую статистику, но это все не то. Школы голубой гряды, соляных утесов и другие заполнены менее чем наполовину». Поскольку теперь истощение пилотов наступает быстро, а потребности Союза растут, мы не в состоянии предоставить достаточное количество пилотов. Абдрелики и еврейцы уже поднимали вопрос о том, что мы сознательно ограничиваем число пилотов, чтобы увеличить плату за контракт. Они требуют предоставить тизерианское устройство для квалифицированных пилотов других народов. Но разве здесь ты не нужен? Гатон выполняет большинство дел вместо Паншинея, но император не пилот и никогда им не был, в отличие от меня. Хотя я тоже только когда-то был пилотом. Если я могу чем-то помочь, то только этим. И я хотел бы взять тебя с собой. Рен смутился, а затем осторожно спросил. А они не узнают? Ведь все они тизары или будущие тизары. Они не узнают, что ты лишился его. Палатон отвел глаза, глядя на противоположную стену кабинета так, как на горизонты грядущего. Он покачал головой. Вряд ли. Большинство молодых курсантов так старается приобрести знания и навыки и пройти первые этапы испытаний, что кроме этого не замечает ничего. Старшие слишком заняты, готовясь к выпуску. А что касается моего старого друга Хата, вот тут я не уверен. Если Йорана молчит, и Ринди, и Гатон, значит, он у меня еще остался, хотя бы слабая аура Багдара. Или же ты защищаешь меня, сам того не зная, и потому ты не можешь уехать без меня. Сухо закончил Рент. Йорана будет недовольна. Ей не нравится охранять тебя так далеко от Чаролона. Она уже говорила мне об этом. Они с Гатоном беспокоятся, но ситуация с пилотами требует разрешения, если только ее можно поправить, и побыстрее. Рент представил себя в прославленной летной школе. Эта мысль польстила ему, даже если целью этого визита не была бы его учеба. Когда мы уезжаем? Через пару дней. А до тех пор мне надо сделать еще кое-что. Новые владельцы сносят бывший дом моего деда. Меня спрашивают, не хочу ли я приехать и повидать памятник матери, и я, разумеется, согласился. «Руфин отвезет меня сегодня, попозже». Голоса Палатона дрогнули, и он блестящими глазами взглянул на Ренда. «На этот раз я уезжаю без тебя. Я хотел бы побыть один». Рент понял всю силу чувств Чоя. Его горло сжалось от сострадания, и он ответил только понимающим кивком. Успокоившись, Рент заметил. «Я хотел бы немного побыть с Ринди, если, конечно, там нет Кативара. Может, он ненадолго придет в себя?» Палатон ответил. «Думаю, ему было бы приятно тебя увидеть. Почему-то мне кажется, что он проснется и удивится, почему все мы не сидим вокруг, дожидаясь его пробуждения». Посланник Джон Тейлор Томас потянулся и выглянул из окна своего кабинета. Ему подумалось, что, подобно ему самому, вид из этого окна сильно изменился за годы его службы, да и сам кабинет стал совсем другим. Хотя посланнику не удалось добиться избавления своей планеты от оскорбительного статуса класс Z, эта перемена была уже не за горами, а после классификации перед Землей должен был открыться настоящий калейдоскоп возможностей. Ему пришлось тяжело поработать, чтобы добиться этого, вначале при избрании, а затем, чтобы остаться здесь, что требовало немалой силы воли и сообразительности. Затем, к счастью для него, правительство планеты решило, что пост посланника не должен больше зависеть от избраний и переизбраний. Посланников стали назначать на всю жизнь, до тех пор, пока те сами не подавали в отставку, переставали оправдывать доверие или пока за ними не обнаруживались значительные просчеты. Так он получил свободу и мог сосредоточиться на достижении своих целей, большинство из которых относились к благополучию родной планеты, и только некоторые были связаны с благополучием самого посланника и его родных. Нет, после 20 лет пребывания на скорби семьи у него не осталось. Томас знал, где находится его дочь, которая считалась погибшей 4 года назад. Он знал, в чьих она руках. Сначала у Чоя, а теперь у Абдреликов. По крайней мере, пока она оставалась у Чоя, Томас узнавал ее. Но теперь... Жизнь Алексы стала жертвой, которой посланник был не готов. Он решил заполучить ее обратно, даже если это будет стоить жизни ему самому. Он вернет Алексу. И не извращенным мрачным существом с аппетитами Абдреликов и привычками, навязанными ей инопланетянами, а такой, какой должна быть девушка. Он добьется этого любой ценой. «Посланник Томас?» «Да, Жан», — вслух ответил он на голос компьютерного секретаря. Посланник с трудом выносил живых служащих. Он по-прежнему смотрел в окно на застывшее озеро, на берегу которого растянулись чертоги Союза. Отсюда, с верхнего этажа, озеро просматривалось плохо, не говоря уже о каналах и реках, разрезающих город. Это опустевшее поселение обнаружил народ, который основал чертоги. Местные жители были заключены в водах, превратившихся в кристалл, застыли в неизвестное время или же были погублены неизвестным образом так, что их нельзя было ни освободить, ни узнать причин события. Оставалось только догадываться, что случившееся было страшной местью, военным действием. Посланник никогда еще не видывал в Союзе существа, которое бы интересовалось, почему планета названа Скорбью, или почему чертоги основаны именно здесь, возле постоянного напоминания о последствиях войны. «К вам пришли», — сообщил компьютер. Джон ждал этого гостя, не питая особых надежд. Император Чоя пожелал встретиться с ним, не объясняя причин. Когда Паншинея впервые связался с посланником, Томас не знал, что и подумать. Император Чоя был вынужден оставить несколько важных постов, которые он занимал в чертогах Союза, и тем не менее представлял собой силу, с которой приходилось считаться. Чего же он хотел от посланника планеты класса Z? С другой стороны, после неприятного союза Абдреликами положение Джона укрепилось, и Паншинея хорошо осознавал это. Когда дело доходило до тайного влияния, независящего от расстановки сил в Союзе, Джон Тейлор Томас медленно, но неуклонно продвигался к самым верхам. Он повернулся, услышав шаги Чоя. Паншинея был таким же высоким, элегантным и властным, как другие Чоя, каких доводилось видеть посланнику. Он только что переступил порог между зрелостью и старостью, но его грива еще оставалась густой, блестящей и золотисто-рыжей, скорее не морковного оттенка, а цвета темной меди. Глаза императора были нефритово-зелеными, сверкающими и проницательными. Он любил цитировать Шекспира. Однажды Джон слышал, как император играет на линдаре, большом напольном варианте инструмента. Он мог бы поспорить с самыми выдающимися пианистами в истории Земли. Но помимо всего прочего, Паншинея обладал острым и изворотливым умом. И Джон знал, что об этом не следует забывать. Он низко поклонился, и император сказал: «Я очень рад, посланник, что вы приняли меня в столь уединенной обстановке. Для меня это честь. Прошу вас, садитесь». Два кресла стояли напротив огромного окна. Паншинея занял больше из них, откуда открывался слегка искаженный вид на отдаленную снежную вершину горы. Чоя дождался, когда посланник приблизится ко второму креслу, и тихо попросил: «Прошу вас, отключите камеры. Незачем предавать наш разговор огласке. Это нарушение, император. К тому же у вас с собой наверняка есть...» Паншинея взглянул на него. Крылья его прямого носа, римского типа, дрогнули, и император напрягся от оскорбления. «Даю вам слово», — коротко произнес Чоя. «Никакой аппаратуры у меня нет». Томас сел. Ему не хотелось отключать запись, но он взвесил все преимущества подобного решения и произнес вслух: «Жан, отключи запись». Компьютерный голос ответил: «Слушаюсь». Паншинея заметно расслабился, и Джон начал: «Значит, вы хотите, чтобы о вашем визите сюда стало известно, а сам разговор остался в тайне. Должно быть, система безопасности заполнит нежелательный пробел в записях». «Здесь нет систем безопасности», — с иронией отозвался посланник. «Тогда моя маленькая причуда вам не повредит. Паншине сделал величественный жест рукой. «Возможно», — согласился Томас. Паншине повернулся к окну. Его подбородок уже давно провис, его твердость заменилась старческой складкой кожи. Но только он и редкие седые нити в роскошной гриве выдавали возраст императора. Джон не знал, какова продолжительность жизни Чоя. «Вы много трудитесь ради своей планеты», — заметил Паншине. «Стараюсь. Я делаю все, что могу, без пилотов и признания основных прав моего народа как полноправного члена Союза. Думаю, после переклассификации положение Земли улучшится». Не поворачиваясь, Паншине произнес. «Да, но не раньше. Впрочем, земляне — народ оптимистов. Думаю, в этом случае оптимизм мало чем может помочь. Но мы способны предложить большую помощь другим народам Союза. Как и они вам». «Само собой разумеется», — посланник слегка склонил голову. Паншине нетерпеливо провел ладонью по колену. «Я не в силах подтвердить, что некая часть моего народа нарушает договоренности Союза в отношении вашего народа», — сказал он. «У меня есть доказательства, даже если у вас их нет». Император резко обернулся. «Доказательства есть и у меня», — произнес он. «Просто их недостаточно». Джон застыл. Пронзительные зеленые глаза продолжали изучать его. «Я не сомневаюсь, что кто-то в моем народе совершил вопиющее преступление, в котором нас обвиняют. Но для меня важно сообщить лично вам, что никто из нас даже не подозревал о существовании этих преступников. Мы считали их погибшими несколько сот лет назад, или, по крайней мере, рассчитывали, что они уже ни на что не осмелятся». Джон с трудом перевел дыхание. Что говорил этот правитель? Неужели где-то в галактике есть изменники Чоя, о которых весь народ даже не знает? Неудивительно, что император просил отключить запись. Посланник облизнул пересохшие губы. «Продолжайте», — попросил он. «Я пришел просить вас снять обвинение с Чо. Взамен мы будем способствовать переклассификации вашей планеты. Наших сторонников вместе с вашими должно хватить для благоприятного голосования». Бровь Паншине многозначительно приподнялась. «Редкий случай, когда мы окажемся в одном блоке, хотя и не совсем невозможный». Джон обдумывал слова императора. Паншине не гарантировал ему успех, но если Земля снимет сделанные обвинения, их нельзя будет выдвинуть вновь до тех пор, пока не найдутся новые доказательства. Вряд ли положение Чоя еще когда-нибудь окажется столь шатким. Однако ему предложили то, чего он давно добивался, и это предложение было бы глупо отвергать. Джон задумчиво поскреб ногтем подбородок. «Но вы хотите от нас большего», — заметил он. Удивление, промелькнувшее в глазах Чоя, насторожило его. Паншине выпрямился в кресле. Казалось, посланнику было известно нечто большее, чем он решил высказать. Паншине стиснул пальцы и пристально посмотрел на Джона Тейлора Томаса. «Почему вы считаете, что мы хотим чего-то еще?» «Когда-то вы уже похищали наших детей», — спокойно произнес посланник. «Полагаю, вам захочется этого и впредь». Глава 6. «Ваши слова звучат оскорбительно. Едва ли имеет смысл просить вас снять прежние обвинения, чтобы предоставить возможность для новых», — возразил Паншине. «Я вынужден напомнить, с кем вы имеете дело». Джон Тейлор Томас собрался с мыслями, обдумал их, вспомнил весь опыт, накопленный за годы дипломатической службы, и заключил, что не ошибся. Чои и впрямь хотели чего-то большего. И хотя весть о похищении детей с Земли осадила Паншине, должно быть, именно это и привело его сегодня к посланнику. «Прошу прощения», — примирительно сказал он. «Вы меня неправильно поняли. Или, скорее, я сам дал повод к недоразумению. Насколько мне известно, Чоя почти не допускают на свою планету представителей других народов. Ваши знания о нас должны быть ограничены опытом общения здесь, на Скорби, или работой по контрактам. В попытке снять обвинение с Чо вам явно недостает информации. Какую ценность представляют наши дети для изменников Чоя? Почему было допущено такое преступление? Поймите мотивы, и вы сможете избавиться от обвинения». Блеск в глазах Паншине слегка угас. «Ваше извинение принято, посланник», — заметил он. «Однако оскорбление остается оскорблением. вы подозрительны, как евреец. Но разве не подозрительно то, что вы просите нас снять обвинения, имеющие, по моим данным, самые убедительные доказательства? Император Паншинеа, вы лучше всех, с кем мне приходилось иметь дело, должны понимать, насколько осложнено положение на Земле. Наши ресурсы ограничены, их необходимо сохранять, планету очистить и восстановить ее богатство, если это возможно. У нас почти нет колоний. Насколько я понимаю, у вас их нет совсем. И вы, и мы движемся по лезвию меча. Лицо Паншинеа осталось безучастным, но в глазах вновь вспыхнуло пламя. Едва ли наше положение одинаково. Мы не птенцы, пачкающие свое гнездо, прежде чем способны научиться летать. Однако, — он завозился в массивном кресле, — ваше предложение дальнейшего общения вполне понятно, и не следует думать, что мы не сочувствуем в известной степени вашей борьбе. Для переклассификации требуется, чтобы ваша планета была заинтересована в ней, показала стремление к объединению и дух сотрудничества, так чтобы оказанная вам помощь была доступна любому человеку, а не только правительству или одному властителю, тем более рассеянным горсткам представителей власти. Знаю, вы упорно работаете, посланник, чтобы завоевать расположение для своей планеты, может, даже слишком упорно. Никто в Союзе не считает, что на Земле нет отходов. Мы только надеемся, что вы пользуетесь надежными средствами, чтобы сделать все возможное для их уничтожения. Паншинеа горько усмехнулся. Отходы есть на всех планетах. Джон с расстановкой ответил. Однако, прося меня снять обвинение, вы тем самым добиваетесь, чтобы я не оправдал доверия, оказанного мне моим народом. Он ждет, что я потребую справедливости и равенства для них, а вы просите, чтобы я смирился с отвратительным злодеянием. Паншинеа предпочел отвернуться от него и устремить взгляд на панораму за окном. Не стану спорить об этом. Мы исследовали разрушенную колонию на Аризаре и почти ничего не обнаружили. Однако очевидно то, что там был крематорий. В пепле найдены остатки человеческой ДНК. То, что люди были привезены на Аризар и умерщвлены там, бесспорно. Но кто привез их туда, как и почему умертвил, остается неясным. Дочь Джона знала об этом. Она выжила на Аризаре во время налета на колонию, но никогда не отвечала на вопросы отца, храня свою информацию для Бреликов. Джон принес ее в жертву ради знания и потерял все. Он раздраженно поднялся с кресла. «Моя дочь была увезена на Аризар». Паншинеа резко обернулся к нему. «Что?» «Моя дочь была увезена на Аризар. Так что, как видите, император, у меня есть все доказательства, и только самые веские причины заставят меня отказаться от обвинения». Император Чо застыл в изумленном молчании. Послание с улиц Чаролона передавалось из рук в руки, пока не достигло императорского дворца и не попало к ней. Йорана достала его из ниши среди камней ограды сада, увидев, что из стены торчит пучок травы, знак, что почтовый ящик полон. Она вынула камень только после того, как огляделась, и убедилась, что за ней не следят. Мгновение она стояла, сжав письмо в руке, затем решилась открыть его. Малаки хотел ее видеть. Йорана почувствовала беспокойную дрожь, но не могла отказаться от этого вызова. Бывший глава округа Данби был ныне одним из лидеров заблудших. Его сторонники исчислялись миллионами, однако отношения между Малаки и Йораной были давними и тесными. Малаки спас ее, помог пройти тестирование, так чтобы ее Багдар был узнаваем и помог в будущем продвижении. Забота о ней, как понимала Йорана, была не только проявлением великодушия, но и надеждой на будущее влияние. Она уже заплатила за свое спасение и должна была продолжать платить, причем не раз. Она покинула дворец тайно, под прикрытием утреннего тумана. Ее кости слегка ныли, отмечая переход от лета к осени, как взгляд отмечал серый туман, окружающий ее. Но к тому времени, как Йорана достигла окраины города, туман полностью рассеялся, и улицы согрело дневное тепло. Она надела мешковатую рабочую одежду, заплела волосы сзади и повязала их серым шарфом, чтобы скрыть роскошный блеск и цвет, чувствуя, что такого маскарада вполне хватит. Узнать ее можно было только по украшениям на лице, которые Йорана носила постоянно. Однако она не думала, что столкнется с кем-нибудь из знакомых так далеко от дворца. Немногие чои из домов отваживались посещать окраины, особенно после мятежа. Вокруг теснились разрушенные закопченные здания, и рабочие разбирали их, откладывая материалы, которые еще могли пригодиться. Общественный раскол вскрыл хрупкость всех отношений в городе, выявил правдивую сущность, неприглядную тайну притеснений его нижних слоев. Йорана поморщилась. Произнеся несколько слов, она приложила ладонь к секретному замку быстроходных саней и оставила их неподалеку от парка. Она уже видела, что Малаки ждет ее, сидя у окна кафе. Глава или мэр Данби, он потерял главную цель в жизни, когда общество, живущее в долине реки, было подвергнуто вынужденному переселению. Переселение было одним из необходимых условий в жизни Чоя, но каждый из них встречал его по-своему. Малаки упорно работал, чтобы сделать реку чистой, свой округ процветающим, и едва оправился от шока после объявления переселения. Но Йорана уже тогда была приближена к Паншинеа и знала, что отчеты говорят правду. За несколько веков почва и вода заметно истощились. Время для переселения действительно пришло. Однако неизбежное можно было бы отдалить еще на одно поколение, если бы работа Малаки не включала запретные действия, направленные против интересов престола. Он не проводил тестирование уже в двух поколениях детей, оставляя всего несколько из них, чтобы избежать подозрений, таких как ее. Отстранение кандидатов вовсе не означало, что у них нет Багдара. Просто они не проходили принятую в домах подготовку. И теперь среди заблудших было много чоя с сильным Багдаром, которые предпочли не пользоваться им ради продвижения. Но хуже всего было то, что Малаки проводил эксперименты с генетическим материалом, манипулируя ДНК чоя. И найденные лабораторные отходы способствовали его падению. Этот инцидент также привлек внимание Паншинеа, но это, казалось, не тревожило массивного и мощного чоя с вороной гривой. Возбуждение от того, что он почти достиг и надеялся когда-нибудь достичь, зажигало золотистые искры в его карих глазах, придавало его жизни азарт. Он никогда не подрезал свой роговой гребень, следуя принятой моде. Он никогда не слабел и не истощался. И соперником ему можно было бы считать разве что чоя ранга Риндалана. Йорана даже сейчас видела яркую ауру над головой Малаки, когда он склонился к окну и поманил ее. Он придвинул ей кресло. «Вернулась к прежней жизни», — заметил он иронически, оглядывая ее маскарад. Йорана вспыхнула. «У меня мало времени», — сказала она. «Зачем ты вызвал меня?» Малаки широко улыбнулся, и искры в его глазах засияли под солнцем. «В такой приятный день у тебя нет времени?» Йорана положила руки на стол. Вены на них вздулись от напряжения, преждевременно старя ее. Взглянув на руки, Йорана напряглась, чувствуя, как снижается давление, и вены опадают. Она глубоко вздохнула. «Мне не нравятся такие вызовы. Это ставит под угрозу всю мою работу». Малаки налил ей стакан искрящегося розового вина. «Это ради твоей же пользы, а не ради меня». Она подняла стакан, думая, что догадывается о замыслах Малаки. «Причина в этих трех погибших?» — спросила она, недолго думая. «А они в самом деле погибли?» «Странно. Их увезли совсем недавно». Малаки сделал глоток из своего стакана. «Мало же они поработали». «Малаки, ты права. Мне не следовало говорить об этом». «Йорана, дорогая, ты должна знать. Я к ним не имею никакого отношения, хотя немного знаком с Миском. О целях этих троих почти ничего не известно. Но я узнал, они не были убийцами. Это не мои чоя. Все, что стало причиной их поступка — религиозный фанатизм». Йорана выпрямилась. «Религиозный? Малаки, это бессмыслица». Он пожал плечами. «Любая информация от меня лучше, чем ее полное отсутствие». Йорана отпила вина и подержала его во рту, ощущая терпкий сладковатый привкус. «Тогда благодарю тебя. Я в полном замешательстве». «Поскольку их целью не было убийство Платона, эта загадка требует разрешения». Она взглянула ему в глаза. Казалось, он совсем не постарел. Это чоя, когда-то спасший ее. Едва ли он по возрасту годился ей в отцы, хотя и не был главой дома, в который ввел ее. Он считался в этом доме дядей. Она жила в чужой семье, но присутствие Малаки всегда освещало ее жизнь, подобно пылающему светильнику. Она ответила: «Ты знаешь меня больше, чем остальные. О чем ты думаешь?» «Думаю, ты станешь искать ответы внутри себя до тех пор, пока еще большее замешательство не заставит тебя бросить поиски». Он взял бутылку и вновь наполнил оба стакана. Молодая Чоя принесла корзину свежевыпеченного хлеба, горячего и ароматного. Над ним еще поднимался пар. Малаки в самом деле хорошо ее знал. Йорана вздохнула. «Если бы только...» Она прервала себя, откусывая хлеб. Малаки поднял голову. «Если бы только другой понимал тебя так же хорошо». Йорана не ответила. Теплый хлеб хрустел в ее руках. Ей доставляло странное удовольствие ломать его корку. Йорана понимала, что Малаки наблюдает за ней, и не поднимала голову. «Так что же ты предприняла в отношении Палатона с тех пор, как мы встречались в прошлый раз?» — тихо спросил он. «Ничего. Я изредка делю с ним ложе, но мы не любовники. Во всяком случае, между нами нет сильных чувств. Нам всегда не хватает времени и мешает Рент». Стакан в его руках выскользнул на стол. Малаки поспешно отставил его и заморгал. «Он? У него связь с этим инопланетянином?» «Нет, конечно, нет. Я просто напомнила». На этот раз она осмелилась взглянуть ему в глаза. «Напомнила об этом тебе». «В самом деле?» Малаки заворочился, обдумывая ее слова. «Да. Интересно, что такого Тезар видит в этом человеке?» «Я не уверена, что Палатон обязан находиться при нем, но он взял на себя это обязательство. Между ними есть связь, которой я могу только позавидовать». Йорана замолчала, когда молодая Чоя вновь подошла к ним, поставив на стол поднос со свежими фруктами и сливочными пирожными, крем на которых еще поблескивал от льда. Расставив тарелки, Чоя ушла, не проронив ни слова. Йорана ничего больше не сказала, вспоминая об ауре Багдара, которая окружала Ренда и, видимо, свидетельствовала о его связи с Палатоном. Однажды заметив ее, Йорана изумилась, поскольку все данные показывали, что психические способности человека гораздо ниже всех норм Чоя. Должно быть, ауру питал Палатон, и Йорана могла догадаться, почему. Чтобы защитить человека от тех, кто попытается заглянуть ему в мозг. Наверняка постоянная защита Ренда и самого себя утомляла Палатона. Багдар имел свои пределы, он мог сгореть, и тогда жизни его бывшего обладателя было трудно позавидовать. Но Йорана не пожелала делиться своими опасениями с Малаки. Малаки взял ложку и принялся орудовать ею, сменив тему. «Йорана, ты должна иметь от него ребенка. И если он отказывает тебе, возьми его силой». «Нет». Во время последней встречи Малаки дал ей сосуд запрещенного снадобья, вложил в руку и объяснил, что с ним делать. Но Йорана не хотела одурманивать Палатона, а зачинать ребенка с ней он не желал. «О твоем предложении не может быть и речи». Малаки слизнул каплю сока с уголка губ. «Паншине сделал Палатона своим наследником не для того, чтобы защитить его. Император приблизил к себе своего величайшего соперника, надеясь уничтожить его, не запачкав рук. Ты догадываешься об этом, а я знаю. Император прав только в одном. Палатон — незаурядный Чоя. Жаль будет потерять и его генетический потенциал. Если ты не можешь совладать с ним любовью, Йорана, ты должна исполнить свой долг любой ценой». «Это мой долг, но не его». Малаки поднял плечо. «Это твое мнение. По-моему, он способен спасти всю Чо. Ты считаешь, что сможешь спрятать ребенка как наследника, воспитать и обучить, а затем осуществить все свои мечты и надежды, сокрушив дома, когда придет время?» Малаки улыбнулся. «У всех нас есть мечты. И у тебя тоже». Йорана чувствовала, что краснеет, что тепло от выпитого вина разливается по ее прозрачной коже. «Мои мечты тут ни при чем. Если он не желает соединиться со мной», — ответила она. «Отчасти потому я люблю Палатона. Он стремится постичь истину и жить согласно ей. Потому Паншинея прогнал его много лет назад и вернул сейчас. Нельзя контролировать Чоя ищущего себе такой судьбы. Это подобно полету в хаосе. И ты надеешься помочь ему уцелеть? Уповая на вездесущего Бога, что мне это удастся. Я буду стараться. Она отодвинулась от стола. У меня уже нет времени. Но ты даже не дотронулась до еды. Во дворце недостатка в еде нет, не говоря уже об интригах. Она склонилась и легко поцеловала его в лоб. Ты эгоист, но я все равно тебя люблю. Малаки фыркнул и схватил ее за руку. Я не могу принуждать тебя к тому, чего ты не хочешь. Ты взрослая, Чоя. Но выслушай и запомни. Для всех нас будет лучше, если ты решишь действовать. И он отпустил ее. Йорана быстро вышла из кафе. Стоянка для транспорта уже заполнилась, и она не сразу отыскала свои сани. Найдя их, она помедлила, чтобы успокоить бьющееся сердце. «Слишком много вина», — решила Йорана, запуская сани и пробираясь по улице. «Или слишком много любви». Палатон оставил Ренда не без опасений, но еще больше тревог вызывала у него предстоящая поездка. Поместье деда перестало быть его домом со времен испытания Бахдара и зачисления кандидатом в летную школу. Но Палатон понимал, что дом Волана едва ли был ему родным с самого рождения. Его мать отказалась назвать имя его отца, и это привело к продолжительной ссоре. Палатон вырос среди волн гнева своего деда. Но теперь, ступая по бывшим землям своего дома, видя полуразрушенный особняк с выщербленными стенами, обваленными башнями и толстым слоем пыли, он испытал мучительную боль. Перевозка главной части здания была сделана осторожно, ибо в основном оно уже стало ветхим. Однако способа спасти проведенное здесь время не было. Дом составляли не только эти камни, и дух его тоже было уже не спасти. Род, занимающий теперь эту землю, построил свои здания, по-другому использовал плодородную землю. Несомненно, здесь еще будут продолжать заниматься земледелием, ибо Волан первым начал строительство в долине, пустующей до того не менее 200 лет. Переселение можно было ожидать не раньше, чем через 2 столетия. Эта земля еще многого стоила. Волан напрасно потерял ее, думал Палатон, обходя технику и работающих Чоя. Он достаточно снабжал семью, благодаря щедрым вознаграждениям тизаров, чтобы заплатить все долги и удержать дом на плаву. Палатон не знал, насколько нуждался в деньгах его дед, но ему пришлось расстаться с домом. Вероятно, и целой семьи тизаров не хватило бы, чтобы поддерживать его на должном уровне. Нетронутым осталось только то крыло здания, где Треза вырастила Палатона и занималась своей работой. Приблизившись, Палатон увидел, что стены очищены струей песка и камни обнажены. Это помогало осторожно разобрать строение. Коренастый Чоя, квадратный смуглолицый, истинный сын земного дома, напомнивший Палатону Хата из школы Голубой Гряды, распоряжался у особняка. Несмотря на жару, он был облачен в форму управляющего. Заметив Палатона, Чоя обернулся и произнес мгновенно изменившимися голосами. «Наследник Палатон, вы прибыли вовремя. Мы оставили это крыло напоследок, но больше я не мог ждать. Я рад, что вы подумали обо мне». Так распорядилась глава дома. У нее есть 2 гобелена Трезы, и когда она обнаружила здесь ее памятник, то пожелала перевести его к себе. Но рабочие сказали, что это невозможно. Тогда она решила предоставить вам возможность сохранить какую-нибудь его часть. Палатон задумался, чем заслужила его мать такой непрочный памятник, и заморгал от попавшей в глаза пыли. Управляющий взял его за локоть и отвел в сторону. «Я могу дать вам 3 рабочих». «Это ни к чему», — ответил Палатон. «Я пришел только взглянуть на него». «Хорошо», — управляющий вытер со лба струйку пота. «Ваша мать была талантливой, Чоя». «Да». Крепыш провел его через крыло дома, открытое солнцу и ветру, лишенное всякой мебели. Над полом взвивалась пыль. Палатон думал, что если бы мать осталась жива, она была бы теперь совсем не старой, ибо родила его еще в юности. Но она не захотела жить, неизвестно почему. Она никогда не говорила ни ему, ни кому-либо другому, какие горести переживает. Еще в бытности заром Платон часто задумывался, не довел ли дед его мать до самоубийства. Он остановился на пороге выхода во внутренний двор. Солнце палило. Фонтан не работал уже давно. Вода в нем изливалась из треснувшего кувшина. И хотя такая форма была традиционной для фонтанов, для Платона она была наполнена глубоким смыслом. На доске виднелась надпись «Ты меня помнишь» и даты краткого пребывания его матери на Чо. Платон подошел и опустился на колено возле фонтана. Он не молился. Он не мог ни о чем даже думать, когда поклонился могиле. Он искал ее ауру, ее присутствие, которое чувствовал во снах, но ничего не находил. Казалось, она исчезла вместе с падением дома Волана. В большей степени Платон мог бы ощутить присутствие матери в Чаролоне, во дворцовой галерее, чем здесь. Управляющий помолчал, прежде чем произнести. «Думаю, вы сможете взять хотя бы доску», и он вскинул кирку, намереваясь отбить ее. Платон уже поднял руку, чтобы остановить его, но было слишком поздно. Бронзовая доска легко отлетела от постамента, и памятник сразу начал трескаться и осыпаться. Основание, к которому была прикреплена доска, разрушилось, превратившись в пыль. И Платон поднялся, закашлившись и протирая глаза. Разбитый кувшин упал на землю, как увядший бутон цветка. На миг его место заняло пламя. Солнце засияло на остатках памятника, и этот блеск был таким пронзительным, что казался пожаром. Платон не знал, видит ли это Чоя, хотя тот поспешно отступил. Кувшин покоился на плите в форме звезды, которая только потрескалась, и теперь казалось, что эта звезда охвачена огнем. У Платона перехватило горло, пока он смотрел на оставленную матерью весть. Неужели теперь, после смерти, она пыталась поведать ему то, что не смела сказать при жизни? Неужели он и в самом деле сын огненного дома и к его наследию должен стремиться? Если так, то он познал всю истину. Через несколько минут весь фонтан превратился в пыль, мелкую, как прах, и от него осталась только доска в трясущихся руках Чоя. Глава 7. От вибрации тяжелого крейсера, летящего в космосе, гудел металлический пол под ногами, пока Алекса пробиралась по коридору. От влажного воздуха рубашка прилипла к ее телу. Пот струйками стекал по рукам. Она провела ладонью по лбу в бесполезной попытке вытереть его. Абдрелики любили сырость. Крейсер уже давно летел в космосе, а большинство абдреликов в его экипаже не взяли с собой симбионтов, своих таршей, которые чистили кожу амфибий. Мази только раздражали складки толстой гипопотамовой кожи и высушивали их, так что приходилось терпеть удушливый и влажный воздух. Алекса облизнула губы, почувствовав соленый пот, и остановилась, прислушиваясь. Ее темные кудри прилипли к голове и шее. Они отросли длиннее, чем она привыкла носить, но влажность им ничуть не вредила. Ее волосы оставались густыми и блестящими. Алекса заложила пряди волос за уши, пытаясь уловить хотя бы отдаленный звук среди шума механизмов корабля. Она получила свободу, которой пользовалась осторожно, и теперь не хотела лишаться ее просто из-за собственной глупости. Чоя Нидар интересовал ее, но не настолько, чтобы ради него рисковать привилегиями. Оба они были своего рода узниками, и Алекса знала, кого из них Гнаск считает сейчас более ценным. Пилот Чоя привлекал его внимание, а ее считали бесполезным багажом, собираясь передать отцу, как только наступит удобное время. Если ее застанут здесь, в коридоре, то запрут в своей каюте размером едва ли больше гроба, пока Гнаск вновь не вспомнит о ней. С другой стороны, Чоя был гордым пленником, взятым во время двухдневной войны и отверженным его народом. Никто не скорбел о его потере, никто не разыскивал его, никто из Чоя даже не знал, что Нидар еще жив. Алекса опустилась на колено, заметив какое-то движение впереди в полумраке коридора. Она сдерживала дыхание и желала также сдержать бьющееся сердце до еле слышных ударов, или вообще остановить его. «Ты, Алекса?» — послышался из каюты камеры голос. Сухой, циничный, надменный, с двумя тональностями. Голос Чоя. Откуда он узнал? Алекса не понимала. Нидар делал это и прежде. Будь он абдреликом, Алекса поняла бы, что он почувствовал запах крови и выделений, к чему были особенно чуткие хищники. Но она знала, что чоя не наделены таким острым чутьем. Несмотря на отсутствие ушных раковин, они слышали поразительно хорошо, но видели на среднем уровне, а обоняние у них было даже хуже, чем у людей. Так как же Нидар разглядел ее в темноте, через решетку? Откуда он узнал? Алекса встала и решительно прошлась по металлическому полу, производя значительно меньше шума, чем грузные абдрелики. Чоя сидел на полу клетки, а не на ложе и не на стуле, поставленных для него. Он опустил плечи и не взглянул на приблизившуюся Алексу. «Камеры отключены», — заметил Нидар, когда она опустилась рядом с ним, скрестив ноги. «Я слышала, что это входит в их планы». «Они играют с тобой». Подобно Нидару, Алекса говорила на трейде, но Чоя более бегло пользовался этим языком. Чоя поднял голову и оглядел ее огромными сверкающими глазами. Алекса вспомнила о глазах абдреликов, полускрытых в складках, острых и прищуренных, глазах охотников, постоянно жаждущих крови. В глазах Чоя тоже промелькнул хищный отблеск. Она вспомнила, что Нидар в основном выполнял боевые контракты. «Они зря теряют время, и ты тоже. Тайна тизрянского устройства умрет вместе со мной». «По-моему, они замышляют убить тебя, как только осуществят свой план», — тихо возразила Алекса, прижимая ладони к прутьям клетки. «Несомненно», — пилот пошевелился, как будто весь его вес переместился вслед за взглядом. «Однако я видел, на что способны ронины. Они считаются одними из лучших и все же не умеют пользоваться тизрянским устройством». Он был одет в летный костюм, хотя абдрелики снабдили его чистой одеждой, торопливо подогнанной под его рост и размер. Абдрелики были почти такими же рослыми, как Чоя, но более грузными и широкими в бедрах. Алекса могла себе представить, как смотрелась бы на Нидаре новая одежда. Она задумалась над тем, что он сказал о ронинах. «Почему?» Он в упор взглянул на нее. «Потому что мы не отдаем наши души». «Ты защищал Платона. Зачем?» «Никто его не защищал». Безучастное лицо слегка исказилось. «Просто я не хотел, чтобы ему досталась вся слава. Я — Чоя из Небесного дома. Престол Чо будет принадлежать нам, и я надеялся, что с моей победой это случится быстрее». «Зачем ты прилетал на Аризар?» Он долго молчал, и Алекса поняла, что он размышляет над иронией судьбы, по которой прошлое у них было общим. Подобно Палатону, он побывал на Аризаре. Ей предстояло соединиться с Нидаром для очищения. В школе на Аризаре Алексу готовили к работе, сути которой она не понимала, а Чоя не собирались ей ничего объяснять. Она, Беван и Рент не закончили учебу, поскольку Нидар появился в школе, поставил свои условия, и Чоя-наставники уступили ему. Алексу пугала жестокость Нидара, а Беван, заступаясь за нее, напал на надменного пилота, нанес ему смертельный удар ножом и бежал. В школе поднялась паника, и Алекса решила, что пора звать на помощь своих союзников — абдреликов. Но на Аризаре оказались защитные укрепления, и Алекса чудом пережила и налет абдреликов, и оборону заритов. Школа была уничтожена. Уцелевшие ее обитатели бежали, увозя свои тайны. Гнаск и его генерал Раск пришли к выводу, что Чоя намеревались сделать людей пилотами, ибо и школа, и дом Чоя на Аризаре оказались колонией инакомыслящих. Не в силах поддержать свою численность, они прибегли к помощи наемников. Чтобы покорить галактику, каждому требовалось прежде всего преодолевать космос, а для этого был необходим пилот, умеющий пересекать хаос. Там космос изменялся, терял свои свойства, и любые разумно устроенные навигационные системы сбивались. Только Чоя могли вторгаться в пределы хаоса. Только Чоя могли надежно, раз за разом проводить через него корабли. Но неужели это означало, что люди могли совершать то, что было недоступно иврийцам, абдреликам и всем прочим? Алекса просунула руку между прутьями, пытаясь коснуться его. «Зачем, по-твоему, меня привезли на Аризар?» Недр моргнул и отвел глаза, глядя поверх ее головы. чтобы использовать», — наконец произнес он. «Как масляный фильтр». И вновь погрузился в молчание. Алекса мрачно взглянула на него. Она ждала совсем другого ответа и убрала руку из-за решетки. Этот Чоя все еще пугал ее по необъяснимым причинам. Точно так же, как она когда-то лишила его надежды, теперь он лишал надежды ее. Но она не собиралась успокаиваться. Она не позволит случаю выскользнуть у нее из пальцев. Чутье Абдреликов, запрятанное где-то в глубине нее, начало подниматься, как пробудившаяся змея. Алекса поднялась, чтобы покинуть клетку и ее обитателя. Недор поднял голову. «Ты вернешься вместе с другими?» — спросил он. Иногда Гнаск приводил Алексу с собой, когда являлся допрашивать Недара. «Не знаю», — равнодушно ответил Алекса. «Тогда я встречу тебя в другой раз». Его темные глаза пронзительно блеснули, как будто пилот наводил прицел. Алекса ничего не ответила и вышла, неслышно ступая по полу. Достигнув двери и перешагнув порог, она обнаружила, что ее маленькие руки сжаты в кулаки, а ногти больно впились в ладони. Она не могла выносить эту надменность, пренебрежение чужого народа, их умение хранить тайны, ради которых они похищали детей. Но тем не менее, будучи одной из этих похищенных, Алекса не понимала, что приводит ее в такую ярость. Позади нее захлопнулась дверь, и Алекса вытащила рубашку из брюк, провела ладонью по плоскому животу и достала передатчик. Его сигналы отдавались на ее коже. Подошедший сзади Раск пробормотал. «Конечно, он все знал. Но откуда?» «Он знает тебя», — ответил Абдрелик. Он смотрел, как Алекса возится с одеждой, с таким же интересом, как гурман наблюдает за устрицей, прежде чем проглотить ее. Она балансировала на одной ноге, раскатывая штанину до щиколотки. Наконец она застыла в одном белье. На бледной коже отпечатались следы, там, где проходил провод. Она переступила лужицу слюны там, где стоял генерал, и прислушалась. Передатчик был примитивным даже по земным понятиям. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Абдрелик прикрыл глаза, и складки лиловой кожи вокруг его шеи налились кровью. «Возможно», — произнес Раск. «Я сделал это, чтобы узнать истину не от него, а от тебя». Алекса застыла на полпути, внезапно похолодев. Она не была уверена, что Гнаск достаточно силен, чтобы защитить ее, и даже в том, что у него будут на это причины, если он обнаружит ее союз с Раском. Она спрятала замешательство, наклонившись подобрать передатчик и пропитанную потом одежду. К тому времени, как она поднялась, колкие слова сорвались с ее губ. «Если мы союзники, генерал, вам придется прекратить считать меня добычей». Раск рассмеялся, приоткрывая и вновь пряча клыки, как будто смех с силой вырывался из его пасти. С ловкостью, странной при его размерах, он извлек из ее руки передатчик. Алекса взглянула на его поросячьи глазки, круто повернулась и ушла, не в силах дождаться, пока сможет принять душ и переменить одежду. Недар перестал прислушиваться к ее шагам, едва захлопнулась дверь. В начале своего затворничества он проявлял некоторый интерес к этой женщине, но вскоре понял, что она почти лишена телепатических способностей и что с нее нечего взять. Оставшись без Бахдара, без собственной силы, существуя за счет краденного у других, Недар не имел такой возможности внутри корабля Абдреликов. Он не мог удовлетворить свой голод, не мог помыслить о побеге. Что касается расспросов Абдреликов, они казались Недару нелепыми. У него было не больше Бахдара, чем у камня, и даже если бы он раскрыл правду, он не мог бы подтвердить свои слова, а Абдрелики бы не стали его слушать. Героика здесь была ни при чем, хотя Чоя не испытывали недостатка в возможности ее проявления. Просто он, Недар, всегда выбирал иной путь. Он закрыл глаза и задумался о прекрасной Витерне, о встрече с правительницей Небесного дома, если ему удастся бежать. Эти приятные мечты перешли в сон, и Недар проснулся только тогда, когда люк рядом с клеткой с грохотом отворился. Он заметил краем глаза гибкую фигурку Алексы, а затем перевел взгляд на громоздкого Гнаска и рядом с ним фигуру чуть поменьше, принадлежащую врачу Абдрелику, самке, которая первой осмотрела Недара, едва его доставили на корабль. Калак явно не была ничьей подругой, ее роль на корабле исчерпывалась лечением. Сейчас она хмурилась, на лице собирались резкие морщины. В своей роли посланника Гнаск обычно проводил на корабле не так много времени. Вследствие этого он постоянно носил с собой симбионта, и сейчас Тарш сползал по его груди, оставляя за собой скользкую дорожку на коже. Недар почувствовал, как его губы скривились при виде слизнеподобного симбионта. Во всем, и снаружи, и изнутри, абдрелики были отвратительны Чоя. Алекса стояла позади Гнаска, пристально глядя на пилота. Недар отвел глаза. «Как себя чувствуешь, пилот?» — спросил Гнаск. «Ты проспал ужин вчера вечером и завтрак сегодня утром». Недар огляделся и увидел на полу клетки подносы с заветренным содержимым. Он погрузился в мечты так глубоко, что не слышал, как их принесли. Голый металлический пол холодил ягодицы. Недар с трудом поднялся, чувствуя, как неловки его движения. От него распространялся неприятный застоялый запах. Неужели ему уже стало наплевать на еду, на заботу о самом себе, на все, кроме грез о бегстве? Или они чем-то одурманили его, а он этого даже не заметил? Недар потер затекшее бедро. «Я бы пригласил вас к себе», — заметил он, — «но здесь не хватит места. А я...» — он взглянул на Калак с подносом инструментов. «Я не хочу выходить». Врач посмотрела на него, подвинула ногой столик на колесах и водрузила на него поднос. Ее толстые пальцы зашевелились, как бы проверяя расположение инструментов. Гнаск протянул руку, рассеянно поглаживая своего Тарша. «Ты мой гость, Тизар, и потому я стою на страже твоих интересов». «Неужели? Тогда отвези меня домой». «Сейчас это вряд ли возможно. Будет затруднительно объяснить, откуда ты у нас взялся». Недар наблюдал, как тяжелая рука поглаживает большого слизня, который не прекращал вылизывать кожу Гнаска. В ответ на этот взгляд слизень зашевелил глазами на стебельках и оглядел Недара так внимательно, что волосы на затылке пилота встали дыбом. Слизень невозмутимо продолжал ползти по торсу абдрелика. «Я мог бы заставить тебя говорить», — продолжал Гнаск, «но столь суровые методы в прошлом ничего не дали. Ронины обмениваются с нами информацией, как и мы с ними, и ничто не подтверждает, что пытки помогут нам заполучить то, что нужно. Особые препараты здесь тоже не подходят. Мы зашли в тупик, Недар. У тебя есть сведения, которые мне нужны. Ты дашь их мне?» Недар горько усмехнулся и заметил. «Не дам даже в обмен на мою жизнь», — он взглянул на Алексу, которая беспокойно вышагивала за спиной Гнаска, но теперь ошеломленно застыла. Гнаск улыбнулся. «Так я и думал. Ладно, у меня есть возможность провести один эксперимент, до этого опробованный всего два раза, причем никогда еще на Чоя. По правде говоря, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из абдреликов согласился на такую процедуру». Он обхватил ладонью Тарша и начал осторожно снимать его с кожи. «Должен предупредить тебя. Если ты выживешь, и даже если расскажешь все, что мы хотим узнать, мы никогда не отпустим тебя. Ты станешь одним из нас, и я сильно сомневаюсь, чтобы твой народ захотел принять тебя обратно». Абдрелик положил симбионта на поднос из нержавеющей стали, приготовленный Калак. «Не знаю, удастся ли этот опыт с тобой. Вот с Алексой...» — голос Гнаска дрогнул. «Все прошло успешно. Мой симбионт сейчас находится в такой стадии роста, когда происходит вживление среди моего народа. Но поскольку у меня еще нет наследников, я вынужден пропускать эту процедуру. Что может быть лучше жертвы этого сегмента ради получения тайн Чоя?» Он не обратил внимания на тихое восклицание Алексы, но Недар услышал его. Он вновь взглянул на нее и заметил, что Алекса побледнела и задрожала. Рот в ужасе приоткрылся под трясущейся ладонью, как будто она не могла вынести слов абдрелика. Ее реакция удивила Недара, и откуда-то из глубин в нем стремительно вырос страх. Калак коротко спросила: «Где вы хотите вживлять его?» «В верхней части шеи, там, куда он не дотянется даже со своими двойными суставами», — деловито отозвался посланник. Гнаск ласково провел ладонью по телу слизня и проговорил: «Ты даже не представляешь себе, что это за честь», — он взглянул в глаза Недара. «Нет, в самом деле. У абдреликов вживление происходит только тогда, когда мы удовлетворены ими. Каждая семья всю жизнь охраняет своих тар-шей. Он передаст тебе много знаний о моем роде». «Вот потому Абдрелик усмехнулся, показывая клыки. «Я не смогу отпустить тебя». Алекса упала на колени. Она молча трясла головой, и выражение на ее лице говорило Недару больше, чем слова Абдрелика. Тарш пополз по серебристому подносу, оставляя блестящий след. Казалось, холод металла ему неприятен. Внимание Недара перебил внезапный звук отрыжки. Алекса сжалась на полу, обхватив живот ладонями. «Ну, дорогая», — усмехнулся Гнаск, — «можно подумать, ты была не рада породниться со мной». Недар отвел взгляд от Алексы. У него не было выбора. Глава 8. Тень упала на Ренда, внезапно прогнав его дремоту. Он чувствовал себя как мышь под взглядом кота, но успел сконцентрироваться, воздвигнуть щит и подавить Бахдар. Чоя заговорил. «Мне сказали, что ты бодрствуешь у ложа Верховного Прилата, но я этому не поверил». Ренд повернулся, увидев стоящего за ним Кативара. Священник из Звездного дома заслонял с собой экраны. Однако больше в комнате ничего не изменилось. Врач Чоя неслышно двигался неподалеку, считывая показания приборов, настраивая их, проделывая с Риндаланом какие-то неведомые Ренду процедуры. Он чувствовал напряженную атмосферу в комнате. Лицо Кативара прояснилось. «Мне казалось, я не помешаю», — заметил Ренд. «Я скучал по нему». «После того, как он помог Палатону?» «Человеческое сердце более ранимо, чем мы предполагали». Кативар сел в кресло. Он был бы рад узнать об этом. Ренд снова отвернулся, наблюдая, как медленно и ровно поднимается и опадает грудь старого Чоя. «Надеюсь, он считает меня другом». Кативар непринужденно обхватил руками колено. «Дружба высоко ценится в твоем народе». Это был и вопрос, и утверждение. Ренду не хотелось отвечать. На Чо было слишком много сложностей, которые он даже не старался понять, а тем более влезать в них. Поскольку он был здесь чужаком, большая часть общества оказалась скрытой от него, причем все Чоя считали, что ему неизвестна их главная тайна. Нет, он знал ее и теперь должен был молчать, чтобы спасти свою жизнь. Ренду не хотелось вступать в разговор с Кативаром, но поскольку это было неизбежно, решил сменить тему. Он поправится? Не могу сказать. Но я чувствую, что вездесущий Бог наблюдает за ним. И хотя в жизни происходит много событий, в жизни Ринди не было ничего случайного. Он родился, чтобы совершить великие дела, и, думаю, его труд еще не завершен. Вряд ли он думал об этом, выходя на улицы. «Может быть», — ответил Кативар. «Все поступки он совершал с наилучшими целями, и никто из нас не узнает, к чему он стремился, пока вся работа не будет закончена». «Верно?» Они сидели в молчании. Беспокойство Ренда при появлении Кативара исчезло. Шум техники, поддерживающей жизнь Риндалана, убаюкивал его. Этот шум был еле различим. Однако Ренд слышал его и удивлялся, что случится, если шум внезапно прекратится. Должно быть, тишина будет ошеломляющей. Кативар не выдал своего беспокойства, но полностью изменил планы, обнаружив рядом с Ринди инопланетянина. Сидя неподвижно, Кативар обдумывал открывшиеся возможности. Что случится, если Ринди внезапно умрет, вскоре после визита инопланетянина? Сможет ли Палатон защитить преступника перед лицом почти ошеломляющего доказательства, представленного им Кативаром? Если нельзя поссорить их с Палатоном, то можно обратить всю Чо против Ренда. Чо не пожелает терпеть присутствие убийцы. Доказательства потребуют времени и тщательной подготовки. Но эта задача выполнима. Кативар наблюдал за врачом Чоя, прикидывая свои возможности. Связь с посольством Чоя через космос наконец-то была установлена. Со скорбью она всегда была трудной, и хотя Чоя пользовались всеми преимуществами, это почти не помогало. «Пальцы изнывают от тоски по клавишам кабинетного Линдара», — думал Паншинеа, осторожно сгибая их и чувствуя боль в суставах. Вероятно, эта боль была просто старческой. Он сидел за пультом в своем кабинете и ждал, пока операторы посольства установят связь. Потирая руки, он наблюдал, как на экране появилось узкое лицо Гатона. Темные волосы министра были пробиты белыми нитями сильнее, чем прежде. Он утомился, заметил Паншине под грузом своей службы и долга перед народом. Министр ресурсов ценился даже выше, чем ресурсы планеты, которые он охранял. Он постиг все сложности политики. Он принадлежал Чо даже больше, чем Паншинея, поскольку Паншинея всегда был и оставался Чоя из «Звездного дома». Дерзким, сумасбродным и талантливым, а с возрастом его сумасбродство усиливалось. Паншинея не осмелился бы покинуть планету, если бы министр не оставался там, выполняя всю некерпящую отлагательств работу. Лицо Гатона сложилось в приветливую улыбку, хотя звук еще плыл, и его слова остались неслышными для императора. Однако император был благодарен ему. «Доброе утро, император!» — наконец прорезались голоса Гатона. «Состояние Риндалана улучшается. Врачи отмечают, что опухоль на голове постепенно рассасывается, не требуя дополнительного хирургического вмешательства. А кости срастаются так хорошо, как можно ожидать в его возрасте. Большей частью он остается в бессознательном состоянии, хотя приборы отмечали несколько кратких пробуждений ночью. Кажется, он ничего не узнает, но все же врачи довольны, их прогнозы стали благоприятными. После двухдневной войны земной дом отказался от своих прав на наследование престола. Знаю, это неизбежно, но их согласие было передано Конгрессу, так что на этот счет можно успокоиться. Однако Витерна из Небесного дома была весьма раздражена встречей с Палатоном. Пан, с нее нельзя спускать глаз. Она может доставить нам немало неприятностей. Простолюдины разошлись по домам, приступили к работе, в столице начинается обычная жизнь. Начались восстановительные работы, ущерб вполне приемлем и даже в некотором смысле оказывает пользу экономике. Гатон на мгновение остановился и сухо закончил. Вероятно, впредь следует время от времени сжигать город ради подъема всеобщего энтузиазма. Паншинея обнаружил, что усмехается при этом заявлении. Он сделал отметку на записи, не желая сейчас думать о Витерне. Гатон представил подробный отчет о недавних событиях. Он закончил говорить, экран погас, и Паншинея отодвинулся от него. Он не боялся, что Витерна из Небесного дома отберет у него престол, во всяком случае, пока. Он боялся, что Палатон уже отобрал его. Он явился на скорбь, чтобы сохранить репутацию Тизаров, восстановить влияние Чо на Союз и укрепить свои позиции, которые стремились пошатнуть Абдрелики и Ронины. Он оставил престол в руках честного Чоя, и это могло стать причиной его падения. Черек сидел за пультом, выбирая нужную информацию, когда поступил сигнал. Черек нетерпеливо вскинул голову, жалея о помехе, но приглушенные голоса по связи немедленно приковали его внимание. «Мы нашли ее». «Значит, Чоя все-таки отыскали». Черек окружил себя временным защитным полем и повернулся в кресле, чтобы скрыть довольную гримассу. «Где?» «Она в Баялаке». «В Баялаке?» Черек не сдержал негодования. «Но это на другом конце материка. Как она туда попала?» «Я просто нашел ее. Я не спрашивал, как она там оказалась. Я еще вам нужен?» «Нет. То есть, да, подожди. Дай подумать». На долю секунды помощник Черека отвлекся от экрана, пока Черек выбирал лучшее решение. Он должен был узнать, что случилось с Чоя. Почему она бежала? «Я не хочу приезжать в гостиницу. Могу я устроиться где-нибудь в семье?» «В Баялаке все улицы ваши». Черек подумал, что в этом нуждается меньше всего. Он не желал объявлять о своем прибытии или принимать почести от народа. «Нет, я хочу прибыть скрытно, устроиться где-нибудь без лишнего шума, встретиться с Чоя, если смогу». Последовала пауза, и собеседник Черека ответил. «Понимаю, я смогу это устроить». «Как мне будет лучше туда добраться?» «Только не чартером. Если желаете прибыть незаметно, отправляйтесь на рейсовой летающей лодке. На реке Половодье, но погода хорошая». «Ладно», — Черек проверил хронограф. «Завтра днем. Я попытаюсь попасть на первую же лодку. А ты не упускай ее из виду». Связь прервалась. Черек сидел, понимая, что закрытая связь привлечет внимание к его разговору. Но не хотел ни о чем думать. Надо ли связаться с Малаки и попросить у него телохранителя. Черек отказался от этой мысли. Будет лучше поехать одному и принять успех или поражение. Черек протянул руку и убрал защиту связи. Гатон, проходя по комнате, даже не взглянул на него. Палатон не виделся с дедом уже 30 лет. Шагая по вновь замощенным тротуарам тесного городка, куда переселился его дом, он наблюдал за снующими вокруг Чоя. Большинство из них были заблудшими и выполняли работу, не требующую особого чутья. Ум и знания не имели с этим ничего общего. Простолюдины занимались грязной работой, за которую не взялся бы даже землянин, но тем не менее нужный и важный. Палатон думал, что империя слишком часто исключала простолюдинов из своих решений, как будто они вообще не существовали. Неудивительно, что стоило предложить им право голоса, и они уверовали в своего спасителя. Палатон еще не задумывался о том, что совершил. Вероятно, это действие было одним из редких моментов жизни, когда неважно, кто к нему призывает. Оно должно быть хоть кем-нибудь совершено и обрести поддержку остальных. Это напоминало лабиринты хаоса, в которых ориентиры оставались независимо от того, как изменялась мешанина цветов, звезд и времени. Теория гласила, что даже в хаосе есть стабильные участки, отмечающие наименее беспорядочные лабиринты и пути. Палатон усмехнулся тому, что его дед предпочел поселиться здесь, в этом рабочем городке, плечом к плечу с теми Чоя, которых он презирал всю жизнь. Неужели он по-прежнему важничает, унижая соседей так, как когда-то унижал дочь и внука? Палатон вышел к нужному кварталу. Здесь движение транспорта было менее шумным. Сенсоры осветились, когда он прошел мимо, высматривая оружие и устанавливая личность прибывшего. Эти механизмы не заботило, кто он — простолюдин или наследник престола. Они ничего не знали и не желали знать. Но будь он одет в мундир Тезара, все было бы иначе. Дети бежали бы за ним всю дорогу от вокзала и отстали только у порога. Почти все дети мечтали когда-нибудь стать пилотами, поскольку реальный мир предоставлял им слишком мало возможностей. Он остановился перед дверью, собираясь с мыслями. Палатон не был уверен, зачем пришел сюда, но явно не потому, что питал привязанность к деду, не потому, что их примирила смерть матери. Она умерла много лет назад. Ее самоубийство не сблизило, да и не могло сблизить их. Треза совершила последний шаг, потому что больше не могла терпеть жизнь. Но тогда что же он надеялся найти? Палатон не мог изменить прошлое, как не мог этого и его дед. Прежде чем Палатон шагнул вперед, глазок в двери блеснул, и Палатон понял, что его оглядывают изнутри дома. Дверь резко распахнулась. За ней стоял высокий Чоя с пожелтевшим от старости роговым гребнем и огромными аквамариновыми глазами, слегка подернутыми пленками катаракт. Он поднял жилистую руку. «Не стой здесь! Я не занимаюсь семейными делами на улицах!» Эти голоса по-прежнему были властными и жесткими. Палатон послушно шагнул через порог и вступил в новый дом деда. Волан сел, не говоря ни слова. Палатон заметил, что кресло было ортопедическим, позволяющим легче вставать и принимать несколько разных поз. Жилье оказалось стандартным. Гостиная, кухня, ванная, а на втором этаже спальня и чулан. Лестница казалась слишком крутой даже на вид. Обстановка была неброской, здесь не было ничего лишнего. В прежнем доме только покои деда были втрое больше этого тесного жилья. Палатон огляделся, заметив несколько знакомых по старому жилищу вещей, а в углу — один из первых гобеленов матери. Коллекционеры оценивали его в целое состояние, поскольку уже здесь она пробовала себя в нескольких видах рукоделия, в которых потом не имела себе равных. Палатон изумился тому, что гобелен не был продан с остальным домом, когда Волан рассчитывался с долгами. «Некоторые вещи не продаются», — заметил дед. Палатон не был дома достаточно долго, чтобы забыть о поразительном чутье старого Чоя. Интуиция устойчиво передавалась в их роду по наследству. Палатон нашел кресло, сел и произнес. «Мне казалось, ты чужд сентиментальности». «Напротив», — Волан взглянул в угол. «Это было еще до ее измены. Его сделала дочь, которую я любил». «А я был сделан уже позже». Волом взглянул на него в упор. «Да», — коротко отозвался он и помолчал. «Тебе известно, что теперь я плачу налогов больше, чем когда ты был Тизаром. Он всегда останется Тизаром, до самой смерти». Но Палатон не поправил своего деда, хотя Волан подразумевал, что, став наследником, Палатон повредил всей семье. Волан никогда в открытую не противостоял Паншинея, но Палатон знал о его тайном неприятии императора. «На твоем месте я бы спас все, что смог», — ответил он. «Вряд ли бы моя смерть принесла тебе больше пользы». Волан скрестил ноги и придвинул к себе стакан с напитком. Морщины на его лице обозначились резче. «От тебя пахнет листьями тара. Эти деревья здесь не растут. Полагаю, ты был в старом доме, чтобы полюбоваться моим позором». «А ты опозорен, Волан?» Спина деда, которую он помнил прямой как палка, за последние годы сгорбилась. Волан больше не мог гордо распрямлять плечи, но он вскинул голову, выпятив подбородок. «Нет. Я построил дом своим потом и кровью своих рук, когда меня еще едва можно было считать взрослым. Мой Бахдар и мускулы помогли мне занять пустую нишу в звездном доме». Он сделал глубокий вдох, смягчая внезапно участившееся дыхание. «Никто не помог мне ни возвыситься, ни пасть. За последние 150 лет истории Чоя было создано совсем немного новых домов. Волан со своим поступком прочно вошел в историю. Никто не помогал ему, и это входило в испытания, которые требовали достичь всего самому. Но Палатон не мог поверить, что никто не протянул ему руку в беде. Палатон не стал спорить с дедом, но почувствовал, что тот просто отказался от помощи, так же твердо, как отрекся от дочери и внука». Палатон задвигался в кресле. «Я пришел узнать, не хочешь ли ты оставить себе доску с ее памятника?» Выражение лица Волана еле заметно изменилось, уголок рта дрогнул. «Они сломали его?» «Да, они расчищали место». «Они должны были оставить все крыло. Это входило в условия контракта». Казалось, Волан был поражен. Он помолчал и заметил. «Я думал, что сделал все возможное». И глубоко вздохнул. «Оставь доску себе. У тебя осталось немного памяти от матери». «Мне нужно больше», — возразил Палатон. «Что? Я хочу знать, кто мой отец». Волан отвернулся, помрачнев. «Она так и не сказала мне. Но ты должен был догадаться. Я потратил состояние, пытаясь подтвердить свои подозрения, и ничего не нашел». Волан отвел глаза, как будто не желая встречаться взглядом с Палатоном. Он обнаружил достаточно, чтобы отослать Палатона подальше от дома, отправить в школу голубой гряды, навечно отдалить от себя, дать возможность познать успех или поражение в качестве Тезара. Сила и слабость всех Тизаров состояла в том, что они приобретали и больше, и меньше, чем их дома. Волан был готов разделить его успех или отвернуться в случае поражения. Палатон облизнул губы, прежде чем произнести с трудом. «Тогда скажи, что же ты подозревал?» В комнате повисло молчание. Волан протянул руку и нажал кнопку, изменяя угол наклона спинки кресла. Наконец он произнес. «Я хотел унести свою тайну в могилу. Но я не предвидел, что Паншинеа сделает тебя наследником. Ради этого и ради всей Чо я должен поделиться с тобой маленькой толикой истины, известной мне. Потому что Паншинеа уничтожит тебя, если обнаружит все, а ты останешься в неведении. Я не позволю Паншинеа уничтожить последнего из рода Волана». Его голоса оборвались с дрожью. Но Волан начал вновь. «Мы не были отдельным домом, но всегда входили в звездный дом. Были торговцами, если не королями среди торговцев. Наш род был чистым и сильным на протяжении 2000 лет. Я говорю тебе о том, что ты уже знаешь, только чтобы напомнить, почему преступление твоей матери уничтожило мою любовь к ней. Было много слухов о том, что твоим отцом стал я, но твоя мать никогда бы не допустила этого, да и я бы не пошел на такую мерзость. Но я был готов поддерживать эти слухи, только бы не выдать правду. Она уехала из дома в 19 лет, уже довольно известной начинающей мастерицей. Уехала учиться в Мерлон. Учеба была рассчитана на полгода. Ей полагалась стипендия и свобода совершенствовать свою технику. Она была юна и наслаждалась своим талантом. Я гордился тем, что выбор пал на нее. Теперь этой школы не существует. Брови Волана сошлись над переносицей. Я уничтожил ее, потому что она вернулась домой беременной и отказалась назвать имя твоего отца. Это был один из учеников? Платон подался вперед, впитывая каждое слово, каждый оттенок голосов деда. Нет. И даже не один из учителей. Ответ казался таким очевидным и все-таки неверным. Треза стойко вынесла мой гнев, хотя я видел, что она сама испугана. Даже после того, как тебя отослали в школу, а затем в голубую гряду, даже после того, как ты приобрел известность как пилот, она не открылась мне. Только после ее смерти я начал понимать. Не простил ее, но понял. Она не просто не хотела сказать мне. Она не могла этого сделать. Волан закашлялся. Она запуталась и попыталась разобраться во всем сама, так, чтобы поведать тебе об этом десятилетия спустя. Но когда все было кончено, усилия настолько измучили Трезу, что она впала в безумие. Ее мозг затуманился, и она убила себя. «Но к тому времени ты начал догадываться», — перебил Платон. «Ты настоял, чтобы я прошел испытание, а она этого не хотела. Она была сильной и хотела быть там, чтобы защитить тебя». Волан взял стакан и отпил из него, и шумный глоток прозвучал гулко и отчетливо в тихой комнате. Трясущейся рукой он поставил стакан обратно. Мое подозрение не могло быть верным, но доказательством ему стала сама твоя мать. Он приложил руку к лбу, потирая старческое пятно над бровями. Смятение, которое царило в ее душе, запрещая знать или рассказать истину, было доказательством. Такое мог сделать только Бахдар, однако ни один из Чоя не решился бы применять его таким образом. Глаза Волана ярко вспыхнули. «Мы уничтожили огненный дом за эти способности. Или считали, что уничтожили?» Платон выпрямился, решив, что услышал достаточно. «Геноцид — страшное дело. Вряд ли дома гордились им. Он не упомянут в нашей истории, но кое-кому из нас пришлось его пережить и запомнить. Если был уничтожен даже весь дом, чьи из него могли выжить? Страх, заложенный в нас, передавался из поколения в поколение. Мы тщательно следили за чистотой рода, и было немыслимо знать, что огненный дом запятнает его. Да, других доказательств у меня нет. Их не было даже тогда, когда прилаты испытали тебя, и твой Бахдар оказался таким сильным, какого не было ни у кого». Он откашлялся, но лицо его осталось спокойным. Лицо глубокого старца, который пережил много бед и выстоял. «Прилат подарил мне надежду и взял деньги за твое спасение. Он был сильным Чоя, и не только своим влиянием. Его Бахдар горел ярче, чем у остальных. Он убедил меня, что вездесущему Богу будет жаль потерять тебя. Я послушал Риндалана, пренебрег желаниями твоей матери и отослал тебя учиться». «Риндалан? Выходит, он знает?» Палатом вскочил, не в силах примирить воспоминания своей юности с этими словами. Никто не мог бы забыть встречи с Риндаланом. «Он прислал за тобой, и сначала я не знал, куда тебя увезли. Треза никогда не простила мне этого. Она так и не рассказала, что с ней случилось. Только смерть освободила ее, и только предательства хватило, чтобы освободить тебя». Волан мрачно усмехнулся внуку. «В конце концов, разве я плохо поступил? Ты Тезар, один из лучших. Пусть я погубил ее жизнь и свою, но ты уцелел. Ты мог никогда не родиться, а теперь достиг немыслимых высот». Глава 9. Путешествие в Баилак утомило Чирека сверх всех ожиданий. Он оделся в легкую рубашку и брюки, которые носили повсюду. Но влажный тропический воздух измучил его, едва позволяя дышать. летающая лодка или равномерно пыхтела по воде, или вяло парила над извилистыми каналами материка. Там и тут доски судна поросли мохом, башни связи были покрыты им полностью. Черек пересек континент, но не подготовился к смене времен года и вдруг обнаружил, что оказался в жарком лете. Те, кто имел Багдар, не так сильно страдали от жары. Они пользовались своими способностями, чтобы поддерживать температуру кожи. Черек воспользовался бы своим вновь обретенным даром, если бы знал как, но боялся привлечь внимание, поскольку еще не умел справляться с Багдаром, боялся, что его страх заметят, и предпочел терпеть неудобства. Пассажиров было немного, особенно для такого сезона, и на верхней палубе он остался почти один. Он предпочел стоять, так как стоило сесть, и под ним собиралась лужица пота. Черек обмахивался листом панета, выдернутым из вазы, поставленной для таких целей. Толстый, зеленый, с восковым блеском лист только разгонял тяжелый горячий воздух. Черек постоянно напоминал себе, что цель путешествия стоит таких мучений. Прямо перед отъездом он получил сообщение, что Чоя по-прежнему остается в Баилаке. И этого было достаточно, чтобы подбодрить его. Он вцепился в перила палубы и вздохнул. Позади, за судном, по бурой воде тянулся пенистый след, в котором крутились длинные плети речных водорослей. На поверхность высунулась длинная морда с блестящими обсидиановыми глазами. Под водой тенью тянулось тело этого существа. Не прошло и минуты, как оно исчезло в илистых глубинах, взмахнув тяжелым хвостовым плавником, и показалось вновь только вдалеке. Чоя в мундире речников подошла с подносом горячих напитков и выжидательно взглянула на Черека. Тот покачал головой. Улыбка изогнула губы Чоя. «Это поможет вам». «Теоретически», — усмехнулся Черек. «Но я бы предпочел выпить чего-нибудь холодного». Она оглянулась через плечо. «Холодные напитки вскоре принесут». И равнодушно двинулась прочь. Судно шло уже несколько дней, и пассажир вполне мог бы выбрать один из роскошных лайнеров с кондиционерами в каютах, а вместо этого предпочел маяться на старой посудине. Либо пассажир был слишком беден, либо просто глуп. Чоя не понимала его. Вскоре палубу начал обходить Чоя с прохладительным питьем на почти пустом подносе. Стаканы запотели, по их стенкам стекали капли. Роговой гребень этого Чоя был срезан почти под корень, и роскошная темная грива свободно спадала с черепа. Несмотря на внешнюю надменность, его голоса оказались приветливыми. «Хотите пить?» Черек положил деньги на поднос и выбрал стаканы. «Два!» — коротко бросил он и отошел, прежде чем Чоя сумел возразить или сообщить ему об ограничениях. Сосед Черека только усмехнулся, выкладывая деньги. «Если хотите, можете забрать себе весь поднос». Он уселся, поставив перед собой три стакана и, наконец-то, перестав насвистывать какую-то народную мелодию, незнакомую Череку. В одном из стаканов оказалась простая вода, и Черек с наслаждением вылил ее на макушку. Затем, выпив разведенный фруктовый сок, почувствовал себя значительно лучше. Судно прибавило скорость, выходя из извилистого русла в канал для более крупного транспорта. Черека вновь начала мучить жажда, когда впереди показался порт Баялака. Его штормовые заграждения обветшали от бурь, над ними вздымались тяжелые ветви пакета с крупными бутонами. Позади виднелись дома, на незначительном расстоянии от пристани, ибо рыболовство было основным занятием жителей. Черек ощутил смешанный запах рыбы, водорослей и цветущего панета. На пристани стояли корзины с рыбой, еще бьющейся из последних сил, только что привезенные рыбачьими судами. Рыбаки оглушительно перекликались и махали руками. У причала было малолюдно, если не считать нескольких встречающих. Череку показалось, что среди них мелькнуло широкое лицо Сели, но когда их судно начало причаливать, лицо скрылось из виду. Это было неважно. Сели должен был ждать, если не у причала, то поблизости от порта. Черек переждал, пока толпа пассажиров у сходней рассосется, поднял полупустую сумку и сошел на берег. Вновь мелькнул Сели, и Черек кивнул, давая понять, что заметил его. Таможенный досмотр кончился быстро. Чоя из небесного дома, проводивший его, явно хотел поскорее освободиться от нудной процедуры. Сели подошел и взял у Черека сумку, едва тот оказался на улице. Здесь воздух был менее влажным, но облегчения не приносил. Черек с ужасом подумал о предстоящей ночи. «Где она?» «Пойдемте со мной и поговорим где-нибудь в укромном месте». Черек остановился посреди улицы, гневно прикусив губу. «Я приехал в этот ад не ради разговоров». Сели, в котором, судя по его виду, безобразно перемешались гены земного и звездного домов, хотя это считалось невозможным, мрачно взглянул на него и пожал плечами. Он был одет в местную рубашку, светло-желтую с яркими синими цветами, и юбку, которая доходила ему до лодыжек и велась над ногами в сандалиях. Этот чоя был коренастым и темноволосым, с такой розовой кожей, как будто его выварили в кипятке вместе с рыбой. «Простите», — он склонил голову. «Дарея стала какой-то странной, и я хотел сначала подготовить вас». «Дарея стала странной. Можно ли надеяться, что это признак преображения?» Черек схватился за руку Сели, чтобы устоять на ногах, и сжал пальцы. «Не беспокойся. Просто отведи меня к ней, а потом мы что-нибудь придумаем». Эта улица находилась на противоположном краю города, вдалеке от пристани. Грязь въелась в мощеные тротуары еще с тех времен, когда чоя могли позволить себе быть расточительными и ленивыми. Клубы пыли вздымались в полуденной жаре. Здесь жили только простолюдины, а они не обращали на Черека внимания, пребывая в полудремотном состоянии и ожидая, когда кончится жара, чтобы вновь приняться за работу. Мимо пробежал ребенок, звонко окликая кого-то. От него распространялась густая вонь. Черек зажал нос рукой, отстраняясь от этой вони. Сели оглянулся, приостановился и сказал: «Вот сюда». Черек последовал за ним, завернув за угол желтых и темно-синих стен на боковую аллею. Здесь дома были еще более убогими. Дерево их стен почернело от веществ, предотвращающих гниение. Дома будто привалились друг к другу, а их окна напоминали открытые язвы, через которые вытекало отчаяние и беспомощность обитателей. По этой улочке не ездил транспорт, и из-за закрытых дверей отчетливо доносились распутные звуки. Черек подумал, сколько же лет этому поселку, и удивился, почему он до сих пор не подлежал переселению. Грязи, правда, здесь было не так уж много, только пыль. Улицу не загромождали кучи отбросов. Со всем этим чоя покончили несколько поколений назад. Отвращение здесь вызывало только безысходность. Но потребовалось бы не менее 200 лет переселения, чтобы избавиться от нее. Безысходность въелась в дерево, камни и звездку. Черек обнаружил, что его нос сморщился, а волосы над ушами, там, где они были коротко подстрижены, поднялись дыбом. Из одной хижины донеслось пение, надрывное, бессловесное, исходящее из горла чоя. Сели остановился у двери. Слеза сбежала по его лицу. Хотя еще юному, но уже огрубевшему от тягот жизни простолюдина, он приложил ладонь к замку и открыл дверь. «Она там». Дверь распахнулась, открывая комнату с низким потолком, освещенную только солнцем, проникающим сквозь единственное окно, бедно обставленную и пропитанную жарой. Раздавался треск дерева, когда обитатель комнаты беспокойно ерзал на стуле. Чоя так и не сменила свое небесно-голубое платье, хотя сейчас оно было измятым, порванным и грязным. Она повернула голову, услышав шаги от двери. Красная повязка пересекала ее лицо на уровне глаз. Малиновые струйки застыли на ее лице, как будто чоя плакала кровью. У Черека перехватило дыхание. Что случилось? Что стало с ее глазами? Чоя прекратила тихий вой и сложила грязные ладони на коленях. Я вырвала их, и ее голосы задрожали от ярости. Но я все равно вижу. Священник осторожно шагнул к Дарее, неуверенный, захочет ли она поприветствовать его. Но чуя протянула ему руки. Несмотря на засохшую кровь, Черек пожал их. Его прошибла дрожь. Дарея откинулась на стуле, ее губы кривились. «Что это?» — прошептала она. «Ради Бога, скажи мне, что это?» Черек склонился вперед, подавляя дрожь, едва не касаясь основания ее рогового гребня, и прошептал. «Это Бахдар. Ты преобразилась, дорогая. Но если бы я мог предупредить тебя заранее». Ее пальцы похолодели и выскользнули из его рук. «Преобразилась?» — недоверчиво проговорила она. «О чем ты говоришь?» «Я Черек, дочь моя. Ты помнишь меня?» Она вновь сложила руки на коленях, сжав один кулак, как будто поймав истину. «Наш священник. Священник, но...» Она медленно покачала головой, словно не желая терпеть боль. «Ты не понимаешь. Это болезнь. Она у меня в крови. Я не могу находиться рядом с тобой. Ты должен уйти. Это не сила. Я заблудшая. Я...» Она замерла, не договорив, как будто у нее не хватило сил. «Расскажи, что ты видишь?» — попросил Черек. «По-разному бывает. Я вижу тепло или холод. Не так, как видела глазами. Я не могу понять, что я видела раньше. Все двоится. Иногда я вижу страшные вещи. Вижу, как живет дерево, камень, растения, животные. Вижу огонь в них и боль, когда касаюсь их». «Боль камня?» — недоверчиво повторил Сели. Она повернулась к нему, безошибочно угадав, где он стоит. «Да». Черек тоже оглянулся. «Теперь ты понимаешь», — горько произнес он, — «почему дома жалеют нас? Они видят то, чего мы не видим. Видят жизнь и боль в каждом живом предмете, окружающем нас. Без Бахдара каждый из нас наполовину слеп». Сели неожиданно рухнул на низкий стол, и тот содрогнулся под его тяжестью, ножки обломились. Дарея даже не вздрогнула, как будто знала, что с ним случится. Она провела рукой по повязке. «Значит, это не болезнь от того, что я коснулась человека?» «Нет». «И ты не мог сказать мне, что случится?» Черек осторожно ответил. «Я не был уверен в этом. Не мог сказать точно, что ты почувствуешь. Но я надеялся, ждал». Сели опустился на пол, задыхаясь, как вытащенная из воды рыба. Его юбка сбилась до верха бедер, и он выглядел нелепо. Усмешка исказила лицо Дареи, как будто она тоже видела его. «Вы понимаете», — наконец выдохнул он, переводя взгляд с Чоя на священника, — «что это значит?» «Это значит», — объявил Черек, — «что инопланетянин Рент — вестник преображения. Это означает, что пробил наш час». «Это значит», — поправила Дарея, — «что его убьют, как только узнают истину». И в комнате воцарилось молчание. «Но что нам делать?» — растерянно спросил Сели, оправляя юбку. Черек пожевал губами, одновременно меняя повязку на глазах Дареи. «Нам надо действовать очень медленно и осторожно, если мы хотим остаться в живых». За несколько минут смысл слов Дареи дошел до него, и Черек понял. Чоя произнесла абсолютную истину. «Жизнь инопланетянина будет цениться не больше, чем жизнь ядовитого жука, если дома пожелают сохранить свое положение на Чо». И хотя при Дарее Черек не осмелился продолжить свою мысль, он не хотел, чтобы неподготовленные к преображению Чоя страдали так же, как она. Да, они всю жизнь провели, ожидая и надеясь, как и предшествующие поколения. Но никто из них не был в действительности готов ко всем изменениям, которые могли с ними случиться. Преображение или открытие силы внутри них и сама эта сила могли оказать слишком большое влияние и проявляться по-разному. Дарея приобрела способность знать истину и предвидеть будущее, приобрела двойное чувство реальности. И это смутило ее настолько, что она вырвала себе глаза, лишь бы избавиться от непривычных и ужасающих видений. С одной стороны, трудно было хладнокровно предвидеть будущее, ибо так или иначе, всех их ожидала смерть. Какой бы трагической ни была реакция Дареи, виноват в этом был не Бахдар, а ее прежнее представление. Черек понял, что должен подготовить свою паству, или ему придется бороться с массовой истерией и хаосом. «Надо сообщить Малаке», — заметил Сели, отряхиваясь. «Нет». «Нет?» «Пока еще рано». «Но Прилад...» Черек выпрямился во весь рост. «Сели, в этом ты должен положиться на меня». Широкие ноздри слегка задергались, и Чере наконец кивнул. «Хорошо», — он погладил руки Дареи. «Тебе лучше?» Чере устало кивнула. «Хорошо», — Черек поднял сумку. «Я заберу ее отсюда, найду жилье и попробую помочь Дарее». Простолюдины были лишены массивных храмов, как у домов, но у них были святилища, молитвенные дома, где их содержали во время очищения, и Дарею можно было поместить туда, обследовать и подготовить, а также выяснить пределы ее новых способностей. Кроме того, ей следовало молчать. Дарея подняла голову, как будто услышав его мысли. Ее губы приоткрылись, и она прошептала так тихо, что Селя не услышал ее. «Твои руки обогрятся кровью трижды, священник Черек. Будь осторожен, не пролей ее на улицах, иначе все пропало». Он изумленно взглянул на Чере. «Что?» Безучастными голосами она повторила. «Твои руки обогрятся кровью трижды. Будь осторожен, не пролей ее на улицах, иначе все пропало». Холод, такой же пронзительный, как во время первых заморозков, прошел по спине Черека, несмотря на невыносимую жару.